Итак, 12 глава 1 послания к Коринфянам, это с нее начинается тоже отдельный раздел в этом послании. Мы с вами помним, что апостол Павел не читал богословских лекций, он не составлял учебника по догматическому богословию, он писал письма к церквам по поводу тех отдельных проблем в церковной жизни, которые у них возникали. Это на самом деле общий принцип Господа. Он на самом деле, обратите внимание, что и сам Господь в Евангелии также поступал, так? И вообще вся Библия – это не сборник систематического богословия, там, да? Или там сборник учебника по нравственности. А это ответы Бога на конкретные ситуации, которые важны для всей жизни и для всех времен. И почему Бог так делает, я думаю, понятно, да? Потому что систематическое мышление, то, что так можно там все по полочкам разложить, свойственно далеко не всем. Это особый талант, который дается не некоторым людям, так? Вот. Если бы Бог давал все просто в разложенном по полочкам виде, многие люди не смогли бы никаким образом ориентироваться, да, вот в этом. Пусть обычный человек там скажет, там, что там, не надо там делать то-то, то-то, то-то, надо сделать то-то, то-то, то-то. Он скажет, ну да, да, да, и забудет. Просто забудет, потому что у него из головы вылетит. Там скажет человек, не гордись. Он говорит, ну да, конечно, гордиться не буду, а я не горжусь, я просто здоровым, здоровый эгоизм у меня. Там, да? Или я просто чувствую собственное достоинство. Я себя уважаю. Там, да? Там, у нас разные там эвфемизмы придуманы. Это разные такие словечки разные, чтобы прикрыть эти вещи. Чтобы популярность объяснить, Бог берет там и показывает, там, например, Навуходоносора, что бывает с гордецами, фараона, там, да? Вот. Там человек говорит, не кощунствуй. Говорит, да, да, конечно же. И через минуту кощунствует. Вот видите, что сейчас мы читали у Исаии, да? Почитай человек, станет все понятно. И на самом деле Бог наш есть Бог живой, поэтому Он занимается чем? Он занимается тем, что Он руководит нами в жизни. Вот как-то хорошо сказал один писатель, он сказал, что слава Богу, они не похожи на воду, которая там, знаете, водичку просто льющуюся, да? Они похожи на кровь такую, как густая, темная, такая вязкая, да, без которой жить невозможно. Понимаете, да? Вот. И поэтому слова Божьи, они, это именно слова жизни, живые слова. И они именно поэтому отвечают на жизненные вопросы. Не случайно, кстати говоря, мы, когда читаем любого толкователя древнего, мы увидим у него все время ссылки на ситуации в жизни. И, то есть, говорит проповедь Иоанна Златоуста, да? По апостолу Павлу, там, по книге Бытия, по книге пророка Исаии, по кому угодно. Там говорит, но его каждую беседу почти всегда может продатировать. Там он говорит, там, а потом говорит, там, рассказывает толкование места, а потом говорит, смотрите, а чего-то у вас так мало сегодня? Похоже, сегодня все пошли на зрелище. И закатывает речь против зрелища. Или там начинается там, там начинают люди, там, там он тоже рассказывает толкование там, псалма, а потом говорит, а, говорит, что-то здесь там люди какие-то, да, вот как себя в храме ведут, начинают про храм рассказывать и так далее. То есть Златоуста и других святых отцов, у них все беседы всегда приурочены к конкретной живой ситуации. И это не случайно, потому что вот этот библейский принцип, жизнь-ответ Бога на современные события, это как раз-то тот принцип, которым действует святые отцы. Да. Вот я, собственно, понимаете, тоже стараюсь именно вот так же. То есть, не просто если буду вам говорить научное толкование, оно, конечно, может интересно, да, но минут на 25. Вот, потом заснешь, по известному, да, совершенно принципу. Вот. А когда мы видим, что Божье Слово, оно сейчас касается нашей жизни, понимаете, вот, то видим сразу, что вот эти древние события, там, времен Исаии, там, времен апостола Павла, да, они оживают сейчас. Так бывает, кстати, на самом деле всегда. Вот теперь, что касается темы трех следующих глав, которые мы будем с вами изучать. 12, 13, 14 глав первого послания к Коринфянам. Эти главы, мы, конечно, будем изучать не одну беседу, будем, а несколько бесед будем изучать, да? Они посвящены одной очень важной теме. Дарование духовных. Что это такое? Дело в том, что мы с вами помним, что когда Дух Святой сошел на апостолов, его явление, оно было не каким-то духовным внутренним переживанием. Это было явление ясное и очевидное не только для самих, кто почувствовал его, да, но и для всех остальных. А дух явился в виде огненных языков пламени, да, вихрь страшный, да, но без вихря, охватил всю Сионскую горницу. И апостолы стали говорить на иностранных языках, какие дух им давал говорить. Одни говорили по-персидски, другие говорили по-римски, третьи говорили по-гречески и так далее. Хотя они языков не учили. Таким образом, Дух Святой готовил их к всемирной проповеди о Христе. Кроме этого, Дух Святой дал им множество других даров. Вот в апостолах почти все дары сочетались вместе. Поэтому апостольское служение в некотором смысле уникально. Мы, например, говорим, что епископ – преемник апостолов, но он преемник апостолов не во всей полноте. Например, епископ – преемник апостолов, потому что он следит за апостольской чистотой веры в церкви, он обеспечит преемство апостольской в церкви. Да? Но есть те, кто преемники апостолов в чудотворениях, да? Есть преемники апостолов в миссионерстве и так далее. Это все виды действия Духа, которые распространены в церкви. И вот, например, апостолы, когда они приходили куда-то, они с чего начинали проповедь? Видит какого-нибудь больного, говорит, ну, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Сбегает толпа к исцеленному, они начинают говорить, вот видите, какой великий Господь Иисус Христос. Одно слово, и человек встает, уходит. Вот действительно вот великолепные, то есть они там исцеляли, там, да, они совершали чудеса и знамения, и силы, да, показывали свои. Вот. И таких даров было очень много, они пророчествовали, сказали будущее. Эти же дары были не только в апостолах, но и в ранних христианах. То есть среди обычных христиан в древней церкви были пророки, говорящие на странных языках были люди. Были люди, которые исцеляли, которые имели дар утешения, да, имели дар управления и другие дары. Вот все эти дары, они действовали в церкви. Но возникало две проблемы. Первое. Возникало понятие зависти, духовной зависти. Одни христиане говорили, ой, у него есть, у меня нет. А что за несправедливость такая? Почему его можно, другому мне нельзя? Вот. Как Каин Авель, помните, да? Каин позавидовал Авелю, что дары-то его Господь не принял, а Авель принял, да? Вот. Вот эта же зависть духовная, она была между христианами. И второе, то, что был беспорядок в употреблении дара языков. Дар иностранных языков был дан церкви для того, чтобы евангельская проповедь была донесена до всех народов земли. Поэтому Дух Святой давал дар говорения на иностранных языках. Но вместо того, чтобы этот дар использовать по прямому назначению, люди стали им хвастаться. В результате в церквах, в Коринфской церкви начался беспорядок. Об этом будет 14 глава, этому посвящена. И люди стали думать, что, еще самое страшное, что люди стали думать, что больше или меньше святость достигается за счет того, что больше или меньше духовных даров есть в человеке. Вот, на самом деле это представление свойственно людям до сих пор. Сейчас, знаете, часто приходится слушать такие слова, что вот, мол, тот человек такой святой, он там такое исцеление только делал, что вот поэтому, как же он там не святой? Ну, в Евангелии прямо написано, что моим скажут многим ноги в тот день, не твоим именем бесов изгоняли, исцеление делали, да? Много чудес творили, Господь скажет, никогда не знал, а сводить мне дело еще беззаконие. Поэтому все эти вещи, они не главные. Люди забыли о самом главнейшем даре, духовном даре, который дает Святой Дух. Дар любви. Ему посвящена 13 глава. Но все эти дары даны от Бога, церкви. А сейчас, кстати говоря, некоторые спрашивают, почему этих даров сейчас нет? Есть они. Дары Господни в церкви сохраняются до сих пор. Вот. А другое дело, что во-первых, из-за распространения веры, необходимость в явных дарах часто не столь очевидна. Поэтому, например, бывает, становится, что часто дары Божии, они действуют не настолько часто, как было в древней церкви, да, потому что нет нужды, часто бывает людям, там, неверующим, доказывать эту истинность веры через чудо. Хотя по той простой причине, что содержание веры людям известно. И очень многие люди понимают, что это, в принципе, от Бога вера. Другое дело, что они говорят, что это одна из веры от Бога, там, да, один из многих путей, хороший путь, да, но один из, там, да. Или начинает говорить, что, мол, там, да, это, конечно, понимаю, но вот я на пенсию выйду, потом пойду. Понимаете, да? Логика не та, которая была у язычников, которая вообще говорит, что это ваш Бог, в общем, мы его и узнать не знаем. И именно поэтому дары для внешних, они действуют, но меньше, в меньшей степени, чем это нужно, чем это было в Древней Церкви. Хотя и сейчас, именно там, где распространяется Евангелие, среди язычников в тех местах, да, там же эти дары точно так же совершаются в такой же силе, как они совершались и раньше. Вот я вам рассказывал примеры там, да, миссии на горе Калиманджаро, да, в Африке, где деревня обратилась в христианство после того, как миссионер ударил посохом по земле и источник забил в абсолютно безводной местности. Там, да. До сих пор массовые обращения в христианство происходят и в Африке, и в Индонезии то же самое, да, за счет того, что миссионер приходит, изгоняет злых духов, там, исцеляет больного, да, и люди обращаются к Христу. То есть там, где Вот именно это вопрос. То есть Христа вообще не знают. Там вот эти силы действуют так, как в древней церкви. В самой же церкви эти силы продолжают действовать, но действуют они сейчас уже для нужд самих христиан. А для, так как мы должны ходить не жить не ради чуда, а ради Бога, Господь делает эти чудеса, Он делает их достаточно часто в таком сокровенном виде. То есть, чтобы люди искали не чудес от Бога, а самого Бога. Хотя, конечно, церковь переполнена чудесами. Мы с вами знаем, что тысячи исцелений происходят в церквах до сих пор. Да, в той же самой Москве там сотни исцелений происходят каждый год. Вот, причем Богу угодно сейчас делать по Его воле, и делать это сейчас не через людей, а через живущих, я имею в виду сейчас, да, а через уже отошедших Бога христиан, то есть через иконы святые, да, через мощи святых. Вот сейчас ему вот это и угодно сделать. В чем замысел Бога здесь, ну, мы можем предположить. Мы можем предположить тем, что сейчас очень развита гордыня, чтобы не губить людей этими неподъемными дарами. Господь часто вот эти дары дает людям почувствовать именно через вот эти внешние средства. Но все эти силы остались. Вот единственное исключение, которое сейчас активно, редко очень проявляется, вообще давно не проявлялось, с 12 века фактически, это дар языков. Фиксировалось в 12 веке, ну, было такое, я слышал один случай, был в 18 веке, когда человек, который отправлялся на миссию в дальние страны, ему дан был дар языка иностранного. Вот, но массово в церкви этот дар исчез к началу 3 века. Именно в связи с злоупотреблением этим даром, против которого боролся апостол Павел. Потому что дары Святого Духа, которые даются, они даются для пользы церкви, а не для вреда, понимаете, да? Вот другие же дары, такие-то как дары, как пророчество, такие дары, как исцеление, управление, они все остаются в церкви до сих пор. 1988 году. Ну, 88 году, ну как это условно, 20 лет назад. Православный священник отец Стефан, да. А где сейчас? Да сейчас там служит. Там служит, на Килиманджаро. Итак, ну начнем читать текст, да? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, апостол, начинает говорить об язычниках, начинает говорить так, что вы сами с духовными дарами были знакомы давно. И здесь говорит апостол: «А духовно же, братья, не хочу, чтобы вы не знали или оставались неведущими». То есть апостол желает, чтобы в области духа мы с вами были разбирающимися. Как говорил Антоний Великий, есть много великих даров Господа, которые Бог дает человеку. Но ни одного из них не должен просить, кроме одного дара, дара развлечения духов. От Бога ли они? Дабы нам с вами не впасть в искушение, которое называется прелестью. Да? Что такое прелесть? Фильм слышали, видели, что я там показывал? Моя прелесть. Помните, да? Ну, там, прелесть, значит, сверхложь. При сверх, лесть, ложь. Понятно, да? Прелесть – состояние сверхлживое состояние обмана. Обмана. Человек, когда обманывает других, обманывает сам себя, самое главное. Состояние прелести, самообман и обман других является главным оружием сатаны, когда человек, он лживо к себе относится. Когда человек думает, что он праведник, на самом деле он грешник. Когда он думает, что он святой, на самом деле он творит мерзкие дела. При этом считает, что он абсолютно прав, он право имеет. Страшное состояние, которое должно излечиваться именно чем? Именно вот этими всеми вещами. Да? То есть именно должно излечиться право веры. «Братья, духовно, братья, не хочу, чтобы вы не знали. Знаете, что когда вы были язычниками, то к идолам безгласным как бы вы были ведомые, уводимые. То есть, когда вы были неверными, да, язычниками, то вас как бы к идолам тащило как бы на веревке. То есть, апостол говорит, что ваше состояние, которое было в язычестве, это было состояние рабства, не свободы. Вы были порабощены вот этой злой, нечистой силой. Вас влекла эта сила к себе. Вы были, вас она тащила просто к себе. И вас к идолам безгласным как бы ведомых влекли. А о чем идет речь? Ну, во-первых, язычников влекла сила традиции. Мой дед делал, бабка делала, отец с матерью делали, как же мне не делать, да? Вот. Такая народная традиция, которая влечет человека даже к тому, что он видит, понимает, что это бессмысленно, да? Но он все равно к этому влечется в силу того, что, вот, мол, родители так делали, я так делать буду. Такое первое, да, влечение. Влечение насчет общества. Но когда мы толковали послание к римлянам, помните, там мы говорили, что идолослужение без дела возникнуть вообще не могло. Потому что дойти нормальному человеку, да, представление, что ты деревяшку обычную сделал, эта деревяшка и является Богом, вот такого безумия дойти человек сам не может. Вот к идолам влекла злая сила. А как это влекло? Да очень просто. В этих истуканах, в идолах поселялись злые духи, и они людей как бы влекли к себе. Каким образом? Заманивая, обманывая, да, очаровывая. Вот могу привести пример. Вы его знаете, конечно же. Это пример из жития Авраамия Ростовского. Когда святой Авраам пришел в Ростов, он нашел, что на Чудском конце, где жили финно-угорские племена, там стоял огромный идол Велеса, камень синий Велеса, которому людей тянуло, и все люди, приходившие мимо него, чувствовали жуткий ужас из-за того демона, который там жил. И они поэтому из этого ужаса приходили к нему, приносили жертвы. И потом, лишь получив тросточку от Иоанна Богослова, от той Авраами, он просто ударил палочкой этой, по камню он рассыпался. Пример другой, нам известный такой, влекущий к себе, это колдовские камни в Коломенском, да? Колдовской камень есть там в Переславле-Залесском, так называемом Синем озере, да, синий камень, да? Вот те колдовские камни, которым людей влечет как бы в себе, да? Люди влекутся каких-то, из-за того, что они думают, что там в камень какой-то там волшебный, святой и так далее, там, да? Вот, что какая-то сила в нем живет там и так далее. Люди воздают честь не Богу всемогущему, да, а камня. Потому что злая сила к себе влечет. Да. И действительно говорит здесь, Феофан Затворник говорит хорошо. Язычники были опутаны омрачением смысла, были так обольщены, что видя не видели, что перед ними бездушный и безгласный идол, ими же сделанный, в котором нет никакой силы, а они надеялись на него иметь все. Враг так опутывал их, держа их в прелести, и не давал им здраво взглянуть на дело. Льстил же им пустыми надеждами, влек этим как бы веревкой. Привычка с детства и общность дела много придавали силы этой прелести, влекущей. Делали все покрывающий мрак непроницаемым. Коринфяне, они вырвались из этой дьявольской сети, перешли из-за власти сатанинской к Богу. Глаза их теперь открылись, и они видели, какая глупость была прежняя влечение к идолам. Поэтому апостол говорит, знаете теперь. Что говорится, здесь от зловерия идет и к грешности. Грех также опутывает, и вслед этого грешник идет как ведомый. Однако же не видит ни обмана, ни связанности своей. Уже после, как обратился он к добродетели, ясно смотрит на греховное состояние, как оно дурно, и как оно вяжет. И не дает свободы отвязаться от него. И в вражеской прелести, в вере языческом, и греховной жизни, она совершенно одинакова. Вот, а Златоуст забавляет очень интересную вещь. Он говорит так, что при этом, обратите внимание, говорит он, что когда люди прорицали от Ежести Капич, а там, вы знаете, были целые, уже такая целая система была пророчеств, оракулов, знаете, да, колдовских, которые сидели там, был там Додонский дуб, там, где же сидел оракул, который подрекал от имени, гадал по листьям Додонского дуба. Была Пифия знаменитая, да, которая пифийский оракул в Дельфах, где там она садилась над трещиной, вдыхала в себя испарение, да, ядовитое, понимающееся, и на нее входил некий дух, Пифон, и она начинала пророчествовать, говоря непонятные слова. Но всех этих оракулов, их объединяло то, что они лишались воли и разума в момент своего пророчества. Их влекла некая иная сила, понимаете? Они были себе не хозяева. Да, они в трансе были, да. Поэтому, да. Как шаманизм, да? А, это и шаманизм. Это и есть шаманизм классический. То же самое было у Мухаммада, да, которого влек себе дух, насильно заставлял пророчествовать, да, против его воли. Человек находится в опасности, находится в таком обращении. Да. Ну да. Такое черное влечение такое, да. Помните, там у Чучева есть обаяние, убеза на краю, помните, да? Вот это? Поэтому недаром там говорят, есть такие слова, которые у нас сейчас стали в качестве похвальных называть. Помните, там, какой обаятельный человек. Да? То есть какой он колдун хороший. Да? Он приворожил, да? Очаровательный. От лучары. Понимаете, да? И зачем он, здесь апостол говорит, чтобы показать отличие действий Святого Духа от действий язычника. Да? Язычники, они лишались разума, Дух же Святой, наоборот, усиливал разум. И усиливает до сих пор. Он говорит так. Златоуст говорит, в капищах Идристе, когда кто-нибудь бывал одержим нечистым духом и прорицал, то как бы ведомый и связанный был увлекаемым духом, нисколько не сознавал того, что говорил. Прорицателю свойственно быть в выступлении, терпеть принуждение и насилие, увлекаться и неистовствовать, как бесноватому. А пророк не таков. Но он говорит все с трезвой душой и здравым рассудком, зная, что он говорит. Так различай прорицателя иступленного и пророка. Когда кто-нибудь разными волхвованиями и обрядами вводил в человека демона, то этот человек начинал прорицать, и прорицая рвал и терзал себя, не могший выносить насилие беса. Наконец начинал кричать, развяжите же, развяжите мне венки, окропите мои ноги чистой водой, изгладьте черты, чтобы я мог идти. Все это и тому подобное, что можно было сказать еще гораздо более, доказывает и принуждение, с каким бес удерживается и служит, и насилие, которое терпят люди, однажды предавшие себя им, лишающие в это время здравого смысла. Намекая на все это и тому подобное, а Павел и сказал, ведомо ведутся. Так как он говорил к понимавшим дело, то и не излагает всего подробно, чтобы не тяготить их, но только напоминал им. Но не объясняет он и нашего, то есть того, что касается пророков. Ибо коринфянам и это было известно. Между ними были пророки, которые пророчествовали как следовало, с рассудком и совершенной свободой. Они были властны говорить и не говорить, либо не были принуждаемы, но вместе с честью сохранили и волю. Вот первое различие между иступленным прорицателем и пророком. Видите, да? Принципиально, то есть, когда мы говорим о пророке, если мы видим, что некто говорит, что он пророк, да, там, знающий будущее, да, если он впадает в транс, если он насилием заставляет делать нечто, значит, он не от Бога. Ванга. Самый такой яркий пример. Помните? Ванга же была изнасилована фактически, да? Ее дух, вихрь черный похитил, она ослепла и стала пророчествовать. Понимаете, да, то есть, и она была таким образом насильно лишена этого. Не случайно вот в историях всех этих колдунов, экстрасенсов, целителей, есть очень важный момент. Перед тем, как они начинали колдовать, ворожить, был такой момент, когда они теряли сознание или контроль над собой. Там человек говорит, я был в клинической смерти, после этого у меня открылся какой-то дар. Или я там, к примеру, там, потерял сознание, там, да, открылся у меня дар. Или там, я там, напился, открылся дар. Там, всякие вот, вот возможности. Но обязательно момент, человек теряет над собой контроль. Его, он, будучи беззащитным, лишает своей последней защиты, то есть контроля разума, и вот тогда-то в него вторгается злой дух. Вот. Бог же действует ровно обратным образом. Кто помнит, наверное, когда читал книгу пророка Даниила, да, когда Даниил, пророк, увидел ангела, он упал в обморок. Ангел не стал ему хватать, он навязал ему что-то. Он прикоснулся к нему, поставил, тот стал на четвереньке, ангел еще укрепил, чтобы тот встал и стал с ним разговаривать. Понимаете, да? То есть ангел, чтобы разговаривать с человеком, укрепляет его. Бог, когда говорит с человеком, дает ему разум, понимаете, да? Хотя человек, конечно, в ужасе, действительно, великое страшное явление Бога, для человека кажется невыносимым, но Бог усиливает человека, чтобы он мог это вынести, понимаете? Потому что Богу не нужны безвольные существа, понимаете? Ему нужно, чтобы тот человек, который это говорил, он был в полном уме, в ясной памяти, да? Потому что дух премудрости, он не оглупляет, дух разума не ослабляет разум. Дух силы не делает человека бессильным, безвольным. Напротив, те же люди, которые пророчат от дьявола, они бессиливаются, ломаются. Я поэтому говорю, кто слышит, вот там у нас сейчас у нас целый канал появился, да, ведь? Там мистический канал. Там таких примеров очень много. И кто знает, на самом деле, может прекрасно все это проанализировать, что это явно не от Бога, да, все эти вещи. Вот. Битва экстрасенсов тоже всякие передачи. Ну, там везде, заметьте, одна и та же черта. Без сознания был, потерял контроль, был ослаблен, да, тот. И не надо смотреть. Я говорю, ну, кто знает, то все эти вещи просто достаточно известны. Поэтому здесь нужно просто понимать, да, что вот здесь вот есть как раз вот та самая страшная вещь, которая вот, да, вот потеря сознания. Человека влекут к себе. Но, как вы поняли, это, конечно, общий принцип общения с демонами. То есть, то, что происходит с шаманами, это просто крайний случай. Когда человек не может без водки, это частный случай, да? Когда человек не может там не блудить, это просто тоже случай, когда человека несет, да? Да, когда человек меняется волей, так? Вот, когда человек там, у него ломается чувство и так далее, все остальное, это знак поломки человека. Может, это своего рода сумасшествие тоже, как бы? И только индуцированное. То есть человек в искусственном состоянии сумасшествия вводится. А почему так делают демоны, я думаю, понятно. А демоны приходят не в свое, а в чужое. Почему Богу не надо ломать человека? Так он его творец. Зачем творец будет ломать свое творение, так ведь? А, и зачем демону не ломать творение Божие, когда он ненавидит Бога, ненавидит всякое творение Божие, понимаете? Вот это очень четкая граница. Ненавидящий Бога будет ломать все, и человек, любящий Бога, будет любить. И поэтому дальше говорит, второй критерий, да, какой? Первый безволие, да, первый признак указал апостол. Посему даю вам знать, что никто в духе Бога, произносящий, не скажет анафема Иисусу. И никто не может сказать Господь Иисус, если не в Духе Святом. Что? Ну, анафема имеет два значения, сейчас об этом как раз скажем, да? Второй критерий какой? То есть человек никакой не может говоря в Святом Духе, начать проклинать Иисуса Христа. Понятно, да? Или неправильно учить о Христе. То есть, понятно, если человек говорит, что он в Духе Святом, но при этом он начинает говорить, что Христос там, он там просто великий посвященный, или он там просто пророк, или он там вообще он лжепророк, там, да? Там, то есть он начинает унижать Христа, а нафиг он означает дословно, что два значения – отлучение, то есть отлучаю как святое, отлучаю как грешное. Здесь имеет речь отлучаю как грешное. То есть опускает Христа до уровня или просто человека, или там тем более злодея какого-то. Кто так вот говорит, тот говорит не в Духе Святом, а в Духе Бесовском. Кстати, почему совершенно бесполезное занятие с точки зрения Священного Писания спорить с богохульниками? Потому что в них говорит дьявол. Это люди, вдохновленные сатаною. А потому с бесноватыми, на самом деле, лучший способ поговорить по кропить святой водой. Вот. Вот. Они обижать начинают, да, и не становится плохо, да. Но это, опять, беснование, связанное с ненавистью, злодейством самого человека. Вот сейчас был случай, буквально в декабре, был случай, когда один атеист подал в Конституционный суд с требованием запретить празднование Рождества Христова как оскорбляющего право там его как атеиста. Вот явное состояние беснования такое. Вот. Или как мусульмане, когда видят крестное знамение, начинают бесноваться. Там. Вот иудеи видят крест, начинают кричать, «Ноу Крокус, Ноу Крокус», как мне кричать в Иерусалиме. Нет креста-то. Итак, поэтому никто в Духе Божьем говорящий не может сказать анафеме Иисусу. И никто не может сказать назвать Господом Иисуса, если не в Духе Святом. Что это значит? Ты не можешь сказать в Духе Господом. То есть, если человек находится в особом состоянии, да, духовном, а он не может от сердца назвать Иисуса своим Господом, если не в Духе Святом находится. Это критерий, который говорит, что исповедание веры в Иисуса Христа, Сына Божия, ставшего человеком, создавшего церковь свою, вот, который является главой церкви, да, который является спасителем нашим, судьей нашим, откровение, оно может быть дано только в Духе Святом. Человек может прийти в церковь, если Дух Святой его призовет. Да, исповедание только в Духе Святом происходит, конечно же. Здесь как раз Феофан Затворник об этом говорит. Истинная вера, что Господь Иисус Христос есть Бог во плоти и Спаситель, Духом Божиим впечатляется в сердце. Есть разного рода нарицание Иисуса Господом. Нарицание это иногда только язык, иногда память, иногда и мысль. Но нарицание сердцем совсем иное от всего подобного. И бесы говорили Господу: знаем тебя, кто ты, Святой Сын Божий. Но тут ничего не было искреннего, а крылась хитрость и намерение посредством этого другим путем отклонять от Господа. И в наше время хитрость подобная, она крылась у спиритов. Сначала они хорошо говорили о Господе, потом запрещали говорить о нем. А теперь открыто стали одни отрицать его, а другие говорить, что и он из их партии. Вот то, что было в войне Феофана, то же самое, да, сейчас. Человек начинает, может говорить, что ой, там я там верю, что Господь Иисус, там, да, но там он один из посланников, там еще кто-то, да. Вот, или он там церковь не создал, или он там создал, он ничем не справился, церковь создал, но ее вся развалилась, там, да. Вот. Человек не может поистине признать господство Иисуса Христа, если не Духом Святым. Если мы должны помнить, что есть дела, которые мы не властны сделать. То есть человек не может господство Божие, господство Господа Иисуса Христа признать, именно господство над собой, да, без Духа Святого. Дух Святой открывает в Иисусе Господа. Для нас, нашего Господа. Потому что слово Господь, что означает? Господин. Так ведь? То, что Он наш Господин. И вот в господство Иисуса Христа войти можно только Духом Святым. Если Дух Святой не вырвет из этого мира, ты Иисуса Господа не признаешь. Что формально Господь Вселенной даже может сказать, как бесы говорили, да? Но ты в его господство не войдешь. Поэтому, когда говорят, что там протестанты же называют Духом Святого Иисуса Господа, значит, они в духе, надо ответить так, что они господство Иисуса Христа не признают, ибо в его царство они не входят. Так ведь? Царство его церковь. Они из Христа сделали в книжке кого? Некого учителя, который дал некий текст. Понимаете, да? Потому что они говорят, что мы верим в Библию. Помню, я разговаривал с протестантами, с баптистами, говорю, они говорили мне, мы верим в Библию. Я говорю, а я верю в Бога. Вот и все. Нет, не обижайте. Они верят в книжку. А какая разница? Потому что они убеждены, что мы верим в иконы, мы в иконы не верим. Так ведь мы верим в Бога. Бог, который представляет себя через иконы, через Писание, через все остальное, так? Но в иконы мы не верим. Так ведь? Вот. А они верят в Библию как текст. Ну что ж. Верят в Бога. Мы признаем, что Священное Писание священное. Ну, вера в, то есть вера, доверие Священному Писанию как тексту одно дело, но другое верение в своей жизни Священному Писанию у нас нет. Мы веряем в себя Богу, а не Священному Писанию. Священное Писание это воля Божия, выраженная нам. Но одно дело Слово Божие, другое дело Он сам. То есть, понимаете, мало. Сейчас если мы сейчас ограничимся просто изучением Библии, но не будем прочищаться, да? Вот, то мы к Господу не придем никаким образом. Нет. Они же сказали, не я. Вот я про это говорю. Недушевленный предмет верить в свет. Простите, это можно все те слова, которые говорит Библия про идолопоклонство, прямо к ним применить. Кстати, я так и сделал. Там из Исаии слова, там, что берут тебя, вырубают там из деревяшки, да, и кланяются, говорят, что это Бог. Нет, у них Бога-то признают, но они то, что он сейчас общается с нами непрерывно, постоянно, а вот это отвергает. Как говорил Цвингли, я верю в реальное отсутствие Христа в чаше. В реальное отсутствие фраза. Очень точная и честная фраза, да? Мы верим в реальное присутствие Христа в чаше, да? А не в реальное отсутствие Христа. Вот, это как раз-то... И когда там, по-моему, да, тот же самый Цвингли говорил, что вода в купели ничем не отличается от воды в корыте, вот, так Христос говорил, ну, сказать дальше, ну, в твоей купели, может, и не отличается. Но он утверждал, что крещение не таинство. Он был основателем протестантизма. Один из трех основателей протестантизма. Цвингли. Их было три. Лютер, Кальвин и Цвингли. Основатели, три основателя протестантизма. Его это кто? Ну, сейчас кальвинисты в основном. Ну, цвинглианцы есть такая церковь, но они слились часть с лютеранами, часть с кальвинистами, а часть вошли там потом в баптистские организации. Ну, помните, что этих протестантов и церквей, их там несколько тысяч, поэтому... А здесь, конечно, они все время дробятся непрерывно. Что Бог действует через воду. Вода переполнится Святым Духом. Бог действительно действует здесь. Бог действительно с нами. Да? Бог наш Господь, Иисус наш Господь, в том смысле, что Он Господь с нами напрямую. Вот обратите внимание, что как делают там любимые исповедания веры там, протестантов. Они говорят, принимаешь ли Иисуса как личного спасителя? Как личного спасителя. Но это значит, они отвергают господство Иисуса над своим царством. Царство Иисуса Христа не отвергают. Понимаете, да? Нигде в Библии не сказано, что Иисус личный спаситель. Нигде. Вы спросите протестантов, когда они вас спросят, где написано в Библии, что Иисус есть личный спаситель. Там написано, что Он есть спаситель тела, то есть церкви. Так? Но не скажет, что Он спасает людей поодиночке. Ибо Он нас связал союзом любви, чтобы мы вместе, как в одном теле, спасались. Так? Об этом, собственно, 12 глава и дальше скажет. Спаситель церкви – это 5 глава к Ефесянам. Слова. Спаситель тела. Итак, мы уже видим, да, первое, что Дух Божий, Он не обезволивает человека, Он всегда предлагает ему свободу, усилит разум. Второе, Дух Божий всегда приходит от имени Господа Иисуса Христа, так, и вводит людей в Церковь Божию. Понятно, да, то, что Бог сам себе не противоречит. Дух призывающий, призывающий людей к спасению, Он призывает их именно в Церковь. И поэтому человек, который признает Господство Иисуса Христа, он признает его Святым Духом, который вводит в Церковь Божию, да, он оживляет нас. Вот. И напротив, человек, который проклинает Христа, он руководит духом дьявола. И дальше говорит апостол. Различные же дарования есть, а тот же Дух. А Дух один и тот же. То есть... Есть самые различные дарования, но Дух, который дает, один и тот же. Много даров, их дальше апостол перечислит. Но если тебе дан один дар, а другой не дан, это не значит, что нужно завидовать другому давшему, у которого есть другой дар. Тогда в такой ситуации ты не согласен с кем? С тем, кто дал тебе дар. С Святым Духом, да, не согласен? Дары одни различные, но Дух один и тот же, который дает. Источник один и тот же. Мы не через последствия кого-то получаем дары, да, а непосредственно Святого Духа, живущего в церкви. Это очень важно помнить, что, например, вопрос такой, кто совершает литургию? Господь Иисус Христос в Святом Духе, да, по воле Отца Небесного, через священника как средство, да? Нельзя сказать, что священник сам совершил литургию, это невозможно сказать, да? Никакого человека нет власти сделать хлеб телом Господним, вино кровью Господней, такой нет власти у человека, да? Есть сила Божия, действующая через орудие, да, через священника. Но действие всегда сам Бог. Триединый Отец, Сын, Дух Святой. Различия служений есть, а один и тот же Господь. То есть, если есть различные, да, дары, но их дает всегда Дух один и тот же. Есть различные служения в церкви, да, но один и тот же Господь их дает. Господь, если надо, это кто? Это Иисус Христос, Сын Божий. Это место, говорящее о Троице. И различия действий есть. Один и тот же Бог, совершающий действия все во всех. То есть есть различия действий, да, энергии, действующие в людях. Но один и тот же Бог, который распределяет и действует сам все во всех. То есть вся Троица одинаково действует во всех случаях. И в дарах, которые особо даны Духом, да, и в служении, которое в церкви Господу назначено, так, и во всех силах, которые переполняют церковь. Потому что Царство Божие не слой, а в силе, как сказал апостол Павел. Да? То есть церковь – это не собрание просто людей. Это место, переполненное Святым Духом. То есть это люди, действующие, живущие в силах Божьих, которые переполнены божественными силами. Если мы вот этих сил не ощущаем в церкви, да, то мы чужды церкви. Как сказал апостол Павел, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кто Духа Христова не имеет, тот не Христов. Поэтому, чтобы быть Христом, нужно вот в этих дарах жить, да, жить в этой энергии, в этих действиях. Почему мало знать Библию, а мало знать Откровения, а надо еще этой жизнью жить? Понятно, да, почему? Потому что вот эта жизнь, это главная жизнь, а не слова жизни. Библия – инструкция по применению жизни, скажем так, да? Но жизнь дается непосредственно Богом. В крещении, в миропомазании, да, в покаянии, в причастии, в соборовании и в святых других тайнах Божьих. Во всем этом действует один и тот же Дух, Господь и Бог. То есть Дух Святой, Господь Иисус Христос, Сын Божий и Бог Отец. То, заметьте, что здесь как раз-то личности Троицы перечисляются в обратном порядке. А здесь называется Дух на первом месте, Сын на втором, Отец на третьем. Известно, да, когда мы говорим во имя Отца и Сына Святого Духа, это слова из Евангелия, там Отец на первом, Сын на втором, Дух на третьем. А в другом месте апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». Здесь Сын на втором, Сын на первом, Бог Отец на втором, Дух Сын на третьем. То есть порядок личностей здесь он не означает их неравенство. Потому что часто приходится слышать там святителей Иеговы и других лжеучителей, будто бы мысль, что отец выше, сын пониже, дух еще ниже. Это ложное учение, которое было свойственно арианам, духоборцам, оно противоречит Священному Писанию. Все три личности, да, отец, сын, дух святой, равны, единосущны, и, да, и действие их одно и то же. Хотя распределяют они все три личности распределяют эти действия по-различному. Бог отец повелевает дать энергию, какую-то да, силу. Сын начинает служение, Дух распределяет дары. Но все одно действие одно. Одно действие всех трех личностей. Вопрос. Да. Повелевает сын, считаешь, что нужно сделать, да? Угу. А Дух, что ты даешь, получается, как одна воля, как вот это может стать? Одна воля так проявляется через трех личностей. Ну, не имеет, будет сильно сказано, что он удаляет себя, Дух Святой, это будет справедливо, скажем так. А Господь может слышать? Господь слышит любого молящегося, но вопрос в том, что если человек молится, но при этом демонстративно не хочет идти в храм, потому что ему там что-то в храме не нравится, в такой ситуации получается, что человек на самом деле сам добровольно поднимает мятеж против Творца. А если он больной? Ну, больной, понятно, здесь о чем говорит разговор. Больной и живет в городе, где нет храма, да, например, да? А таких много, на самом деле, еще у нас есть людей. Там, да, за границей, или да, не только за границей, да, о чем говорить вообще. Вы сейчас Московская область. Деревня. Сколько у нас этих есть, да, городов и деревень, где храма нет. Беда русской церкви, то, что у нас не в каждой деревне храм есть. В Греции такого нет, на самом деле. В Греции во всех деревнях храмы есть. Угу. Так вот, личность отдельная. Три я. Отдельно сын, отдельно отец, отдельно дух. Три личности. Одна сущность. Как человек. В каком смысле? В каком смысле, как человек? Ну, я в книжке читала, я не понимаю, поэтому я спрашиваю, что там изображение, вот на небе, даже Святого Духа, он вроде... Нет, ну, есть, было явление, когда образ Троицы был явлен Аврааму в виде трех странников. Именно поэтому Дух Святой изображается по этому явлению, там, да, в виде третьего странника. Но не значит, что он как человек, или он там, как голубь и так далее. Это его явление. Дух являл себя как странник в истории, когда Авраам принимал, да, Троицу в Дубрава-Мамвре, или когда Троица явилась Александру Сирскому, например, да? Вот. Дух Святой являл себя как голубь во время сошествия на Господа, во время Богоявления. Он являл себя как облако во время Фавора. Помните, облако светлое явилось? Дух Святой явил себя, да, таким образом. Дух Святой явился в виде огненных языков, да, во время Пятидесятницы, да. То есть Дух Святой является себя различным образом, да, но он не есть ни огонь обычный, да. Он не является обычным облаком, да. Вот, он не является человеком. Вот, он являет себя в различных образах, так, но в различных действиях, скажем так. Сам же он Дух, то есть не материальное существо, но он личность, он обладает самосознанием. Он говорит «я». Но об этом, кажется, мы говорим. Он сам Дух раздает, как ему угодно. Это одно из самых ярких мест в Библии, которое подчеркивает именно личность Святого Духа. Но таких мест, конечно, десятки в Библии, даже сотни, но вот это одно из самых ярких мест здесь. Нет, это непонятно. Не имеет Святого Духа, получается? Имеет. Он из него исходит. Отец и Сын и Святого Духа, то есть, получается? Отец рождает вечно Сына и изводит Святого Духа. Дух исходит от Отца и пребывает в Сыне. Сын рождается от Отца и имеет Святой Дух в себе. Нас сбивает очень часто. Я на самом деле вот я много раз с этим сталкивался, хотя для меня лично, как, ну не знаю, воспитан с детства христианства, это не очень понятно, вот эта логика. Но очень многие люди считают, искренне считают, что Дух Святой это не личность. Он не может сказать «я». При этом эти же люди почему-то еще Царю Небесное читают, то есть обращаются к Духу как к личности. Вот. Почему так? Я не очень понимаю, но не очень долго не мог понять. А теперь просто понял, что люди вдумываются в слово «Дух Святой» и понимают, что духовность есть нематериальность, да, святость есть, ну, станет запредельностью, можно сказать, запредельная нематериальность, да, то есть в этом смысле можно понять, что это какая-то не личность. Но это если мы будем говорить просто абстрактно, там, слово «дух», там, абстрактно «святой», да, но на самом деле это некая таинственная личность, третья личность Бога, которая являет себя вот в этих дарованиях. Как говорил Лоски Владимир Николаевич, великий богослов 20 века, он говорил так, что личность Святого Духа как бы скрывается за немыслимым сиянием божественных даров. То есть, если Иисуса Христа как личность все воспринимают, да, но при этом часто его божественность как-то не могут рассмотреть, особенно когда видят его, да, распятого на кресте, плачущим в Гефсимании, да, вот это вот в этих страшных моментах, да, да, его воспринимают просто как человека. То есть, как хорошо сказал Лоски, что за видом вот этих страданий и скорбей, скрывающейся величие божества, оно незаметно для людей. То напротив, божество Святого Духа, оно ярко, да? Его полыхающие дары не видно всем. Но именно то, что за этим стоит личность, третья личность Бога, исходящая от Отца. Но безымянная, заметьте, Дух Святого нет личного имени. Понятно, да, почему? То есть можно сказать, что Дух Отец и Дух и Сын. Как духовные, нематериальные существа. Да? Одно нематериальное сущность. Понятно, да? Нематериальный сын, нематериальный отец, нематериальный Дух Святой. Духовен отец, духовен сын, духовен Дух Святой. Свят отец, свят сын, свят Дух Святой. Поэтому поем «Святые Божие, святые крепкие, ты бессмертный, помилуй нас». Да? Или поем вместе с серафимами «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, полны небо и земля, слава Твоя». Помните? То есть Дух Святой таким образом, он как бы скрывается за этим бесчисленным морем даров, которые он изливает в нас. И люди не могут изглядеть в личность, но мы знаем, что это личность. Поэтому обращаемся к нему в молитве, да, мы служим ее и знаем, что именно личность дает нам эти бесчисленные дары, которые мы имеем. Личность вечно сущая, от Отца исходящая, да, в Сыне пребывающая. Вот, которая являет свой образ в святых. Вот интересно, мы знаем, да, что образ Отца-Сын, видевший меня, он сказал, видел Отца, да? Духа Святого, Дух Святой дает нам опознать в Иисусе из Назарета Сына Божия. Так Дух Святой является образом Сына, Он раскрывает Сына, так? Но Дух Святой остается как бы без образа. Вот, как бы не видим лица. На самом деле лицо Духа Святого пишется в людях, понимаете, да? Дух Святой в святых и в ангелах пишется, открывает свою личность, сверкающую. По сущности тождественно, по личности нет. Да. Вот, мы тогда как-то вот не разъяснили. Вот для меня было совершенно, вот, что дьявол и антихрист это одно и то же. Это разные личности. Дьявол и антихрист это разные личности. Антихрист это человек, который еще не родился. Так? Вот, который будет там, евреем из колена Данова, да, в нем будет жить, как в своем сосуде, как в бесноватых жил бесы, будет жить сам Люцифер. Но он будет жить в нем, это не будет Люцифер. Понятно, да? Люцифер не может воплотиться. Люцифер существует уже сейчас. Это мятежный ангел, который спал с неба, да, он был в самом начале творения. Он существует до сих пор сейчас, в данный момент он есть. Так, лжепророк еще пока не родился. Да, он тоже родится, будет отворить великих злодеяний перед лицом антихриста. Будет сильный? Да. Его личность как бы поражена личностью Люцифера. Нет, нет, они сотрудничают. Не будут поражены, ты что? Дьявол и Люцифер с неотвертом. Одно и то же. Дьявол и Люцифер – это одно и то же. Антихрист и Люцифер – не одно и то же. Антихрист родится от дьявола? Нет, родится от человека. Я сказал, что казаться может что угодно, Библия говорит, что это не действие, что это личность. Об этом говорит Библия. Об этом говорит оба церкви. Итак, ладно. Опять в зло всех потянуло. Ну что ж, ты говорил в том духе, и все в чернуху потянуло. Нет, в фильме показывали, что там Ну, мало чего фильмы, что нашли, на что опираться. А, Федорит Тирсли добавляет. Не то сказал апостол, что, как предполагали иные несмысленные еретики, будто бы иное приводится в действительность духом, а иное Богом всего. Напротив того, показал он, что одних и тех же даров подательниц есть Святая Троица. Этим утешает он принявших меньше, как им казалось, дарования, получая, что из одного и того же источника подаются и те, и другие дарования. И Зауд добавляет, прежде всего он вразумляет того, кто получил меньше дар и потому скорбит. О чем, говорит, ты скорбишь? О том, что не получил столько, сколько другой? Но помни, что это дар, а не долг. И получил утешение в скорби. Поэтому он с самого начала и выражает так, разделение дарований суть. Не сказал знамений или чудес, но дарований. Названием дара убеждает не только не скорбеть, но и чувствовать благодарность. Кстати, вот очень интересный момент. Да, вот здесь вспомним, давайте очень интересная вещь. Многие люди говорят, какой там, это несправедливо там, да? Одному дано то, другому то, почему, где справедливость? То есть дары. Какая справедливость? Кстати, какая справедливость здесь? Кому хочет дарить одно, кому хочет дарить другое. Как ему угодно, да? Вот, это классический пример такой явного попрания справедливости, в кавычках, мирской. Помните, притча у тех, кто нанялся на работу виноградник, да? Вот, я до сих пор видел, встречаю христиан, которые, прочитав Евангелие впервые, мне подходят с вопросом, а почему он так? Там человек работал с утра до вечера, на другой час поработал, тут ему столько заплатил. На каком основании-то, да? Вот. И здесь как раз-то вот Господь показывает ясно, да, что вот справедливость он соблюл, да, то есть он заплатил то, что человек заработал. А другому он захотел подарить. Да? Просто ему так захотелось. Ему так было угодно. Вот. И как раз здесь Господь специально говорит, да, а мне так хочется. Да, мы можем подоскать разные обоснования, почему так хочется. Господь хочет не бессмысленно. Но замечу, что Священное Писание нам часто не дает таких оснований. То есть обычно Библия не объясняет желания Бога. Не потому, что их нельзя дать объяснение. Они доступны вполне, вполне доступны, объяснение это есть. Но Слово Божие хочет подчеркнуть очень важную вещь. Бог действует так, как ему хочется. Понятно? И ты творение, не поднимай языка против Творца. Кстати, подарили подарок. Не сравнивай с другим подарком, понимаете, да? Не занимайся, что называется, да, там, выяснение отношений, кого лучше, кого хуже, там, да? Один тоже Бог дал одному одно, другому другое. Почему? А так ему захотелось. Стань на место, вспомни, кто ты такой, да? Вот очень интересно было, есть такой момент в послании к римлянам. Там спрашивают, там, да, почему одних Бог ожесточает, других там он милый, да? Перед тем, как это что-то объяснить, апостол говорит, а ты кто такой, чтобы спорить с Творцом? Будет ли горшок спорить с горшечником, что ты сделал, да? Просто Библия регулярно ставит человека на место. Это делать очень полезно. Просто слишком часто человек на самом деле пытается все решать так, как будто бы он в доме хозяин. Библия говорит, а с какой такой радостью тут устраиваешь разборки? Я дарю, как хочу, а ты тут мне говоришь, а почему ему можно, нельзя? А потому что мне так хочется, сказал Господь. Я подарил одному один подарок, другому другой. Понятно? Вот. И поэтому ты избрал за свой подарок поблагодарить. Да? Именно за свой подарок поблагодарить, а не пытаться возмущаться, почему одному дано, другому не дано, да где справедливость. А вот такая справедливость. Взяли, подарили. Где справедливость, что тебе подарили этот подарок? Понимаете, да? Да, это зависть. Зависть под видом на всю социальную несправедливость, на самом деле. Вместе с тем, говорит Златоуст, представь и то, что хоть ты и получил дар меньшей меры, но достоился получить оттуда же, откуда и получивший больше. Ты имеешь одинаковую с ним честь. Ты не можешь сказать, что ему даровал дух, а тебе ангел. Ибо и тебе ему даровал дух. Потому и добавляет, и тот же дух. Хотя, говорит, различие есть в даре, но нет различия в даровавшем. Ибо из одного источника получил и ты один. И чтобы усилить утешение, апостол приводит и сына, и отца. Самые дары называют здесь другим именем, желая через это достать больше утешения. Почему, говорит, разделение служений суть. Услышав о даровании, получишь меньше, может, стал бы скорбеть, но услышав о служении, не станет. Ибо слово это означает труд и работу. Понятно, да? Дары должны для чего? Для того, чтобы служить Богу. То есть трудиться. Что ты скорбишь, говорит, если Бог другому повелел трудиться больше, а тебе меньше. Понятно, да? Потому что чем больше дары, тем больше труд, понимаете, да? Чем больше талант, тем больше работ. Да, и спросите, нет, работать больше приходится. Итак, Каждый уже дается проявление духу к пользе. То есть цель тех даров чего? Это все дается для пользы человека и для пользы церкви. И того, и другого, заметьте, да? То, что Бог никогда не делает никаких дел, которые были полезны бы человеку, но в бесполезной церкви. Или наоборот, полезны были бы церкви, но бесполезны человеку. В мудрости Бога сочетается все так, что каждый человек, служа Богу в церкви, принося пользу церкви, он приносит пользу сам себе. Понятно, да? Вот такого понятия нет у Бога, чтобы там во имя корпорации человек там ломал свою личность и так далее. Господь, наоборот, дает каждому место в это в церкви сам и дает им место, как служить им. Для пользы и церкви, и самого каждого человека. То есть явление, проявление духа на пользу дается каждому человеку, является дух, он действие заметно для всех. А почему тогда здесь подчеркивается, что слово явление говорится, да? Потому что тогда, если сейчас, когда человек получает крещение, то ему дают та же благодать, что и древним христианам, да? Но тогда это было для многих очевидно. Человек крестился, получил таинство миропомазания, да, и немедленно начинал творить там или чудеса, или говорить на иностранных языках, или пророчествовать. Так вот часто было. Апостол избавляет Златоуст, утешает скорбящих еще и другим образом. И тем, что сообщенного мира дарования, хотя и малое, служит ему на пользу. Дабы кто не сказал, ну что же с того, что один и тот же Дух, один и тот же Господь, один и тот же Бог. Когда я получил меньше, апостол говорит, что это на пользу. Явлением Духа он называет явное знамение, несправедливо. Неверующим известно, что кто имеет Духа, именно тот, кто крещен. А неверующий это ниоткуда не видно, как только из явных знамений. И отсюда опять же следует немалое утешение. Хотя дарования различные, но откровения одинаково. Хотя ты имеешь много, хотя бы мало, но тебе равно открывается носящим Духа. Так что если хочешь показать, что ты имеешь Духа, у тебя есть для этого достаточно. Так если один есть даровавший, и данный тебе есть дар, и явление Духа может быть от него, и это наиболее полезно тебе, то не скорби, как будто бы ты был презрен. Ибо не в бесчестии тебе, не для унижения перед другими Бог поступил так, но и снисхождение тебе, желая тебе пользы. И получить больше, не быть в состоянии вынести, вот что не полезно, а пагубно и достойно скорби. Как красиво всегда, чеканно говорит Златоуст вообще. Слушайте, да, вот чеканная греческая речь. Вот. Итак, одному ведь через Духа дается слово мудрости, другому же слово знания по тому же Духу. Здесь перечисляются дары, которые даются, да, людям давались и даются до сих пор. Слово мудрости апостол называет здесь не красноречие, но истинное учение и познание тайна духовной жизни. Вот есть знание тайны духовной жизни, да, вот есть формальчик знает там, да, что-то, да, как формальный символ веры знает и все. А есть люди, которые знают тонкости духовной жизни, да, там вот может открывать там божественные догматы, да, может подробно, понятным языком объяснять тайны Святой Троицы, жизни во Христе, да, тайны Священного Писания. Да? Это слово премудрости, которое дается Святым Духом, да, для пользы, естественно, церкви, понимаете, да, не для самого человека. Другому дается слово знание по тому же Духу. Здесь под словом знание означает не тайна жизни, да, вот как Бог действует в этом мире, а тайна практически как нам действовать. Знание, как правильно поступать там или в другом месте. Понятно, да? То есть это тоже дар, но он другой, вы видите, это разные дары. Но до этого тот же самый Дух. Это такая практическая опытность, да? Как кажется, опытность на самом деле тоже дарование Святого Духа. Это не зависит от опытности самого человека. Да, да. Это просто дар Святого Духа, да. Здесь как раз Феодорит Лирский говорит. Словом премудрости апостол называет не красноречие, но истинное учение, благодать которого приняли сам божественный апостол, и богомудрый евангелист Иоанн, и божественный первоверховный из апостолов Петр, первый из мучеников блаженный Стефан, ибо рыбаки, питающие трудами рук, не знавшие грамоты, не могли бы отважиться всенародно и говорить и писать, исполняя потом слова и писания свои самой великой, которые только возможны силы, если бы не приняли истинной премудрости от божественного духа. Другие же из уверовавших, хотя и имели знания, но не в силах были подобно им говорить народу. И это было даром ведения по благодати Святого Духа. Итак, иному вера в том же Духе. Это речь не о вере в догматы, а о доверии Богу, которое приводит к чудесам. А почему апостолы, помните, апостолы молились, Господи, умножь в нас веру. Вот, а вера, которая есть мать чудотворения, да? Вот именно полное доверие Богу, полное верение себя в руки Божии, это тоже дар Святого Духа. Понятно, да? Одно дело вера в догматы, которые есть наше дело. Мы верим в догматы или мы не верим в догматы по своему собственному изволению. Но именно умение верить себя полностью в руки Божии, да, и через это творить все великие чудеса, это дар Святого Духа, данный людям. Для укрепления их веры чудесами, знамениями, да, да и самим этим примером. Когда человек полностью полагает на Бога и живет в нем, его силу. Да. Вот дар Святого Духа, да. Нет, любить всем сердце, это в этом сейчас пока не говорится. Здесь речь о верении. Но здесь, конечно, подчеркивается именно чудотворное значение этой веры, потому что Господь обещал, да, что верующие в меня именем моим бесов прогонят, да, змеи возьмут в руки, и что смертные выпьют, то не вредит им. На больных возложат руки, они будут здоровы. Вот это как раз проявление той самой великой веры. Но другой пример, как раз мы пели вот с вами на пророка Даниила память, да, «Вели веры исправления в источнице пламени, яко на воде упокоение, среди три отрицы радовавшись, и пророк Даниила, вам пастырь, яко овцам являшися». И тех молитв, Христе Божий, спаси душу нашу. То есть великое торжество веры. В источнике пламени, как в покойной воде, святые три лота радовались. Пророк Даниил был пастух льва. Да? И вот это как раз проявление тоже веры. То есть самое, которое здесь говорит апостол. Да? То есть умение, вот это, верение Богу настолько, что из-за этого творятся чудеса вокруг. Иному, другому, дарование исцелений в том же духе. Тот же самый дух дает дар исцеления. Не всем дается одинаковый дар исцеления. Да? Например, мы знаем с вами, что Иоанн Златоуст, насколько помню, по житию, совершил только три исцеления в течение своей жизни. Но можем ли мы сказать, что он был менее велик, чем, например, Иоанн Кронштадтский, который совершил тысячи исцелений? Нет, просто это другой талант, понимаете, другой дар Святого Духа. Немыслимый дар красноречия, которым мы, да, убеждаемся, да, в нем. Вот. Который был у Златоуста или у Василия Великого, дар истолка, премудрости, дар Святого Духа, дар премудрости, умение истолковать божественные догматы, это иной дар, чем дар исцеления. Вот, и разные дары даются разным людям. Поэтому одни прославляются там, чудесами, да, другие прославляются словами. Но это все дары одного и того же Святого Духа. Нельзя пренебрегать одного во имя другого. Нельзя искать только чудес, но не искать мудрости. Да? Но нельзя искать только мудрости, не искать чудес. Все это есть, все эти дары, они одинаковые. То есть блаженная Матрона не учила, но четворил, да? Там, да? Златоуст учил, но не четворил почти. Вот это, потому что разные дары одного и того же духа. Причем до поля церкви часто бывает дар премудрости выше. Понимаете, да, почему? Дар премудрости умение растолковать. Да, божественные догматы дают возможность людей больше обратиться к Христу. Вот, но опять-таки всему дается дело на пользу, каждому свое. Итак, здесь апостол имеет в виду, там понятно, да, дарование хождения хромым, исцеление больных, возвращение слепых глаз, света для слепых. Все это совершалось и в то время, ну и совершается и в наше время, как мы это знаем до сих пор. Даже мы знаем, что вот автор этого послания, апостол Павел, обладал таким даром исцеления, что даже пот стирал с лица, да, платком. Платок с потом он исцелял больных. Итак, другому же действие сил, другому же пророчество, другому развлечение духов, иному разные роды языков, другому же истолкование языков. Итак, другому действие сил. Что такое действие силы? Дело в том, что силы имеются чудодейственные силы, здесь имеется в виду не столько чудеса исцелений, об которых было уже сказано отдельно, да? Но другие чудотворные силы, которые вверены Богом церкви. Например, есть чудеса, которые не связаны с исцелениями, да? А связаны, наоборот, с наказаниями. Тот же апостол Павел, помните, словом лишил зрения Елиму волхва, помните? Да, апостол Петр, Павел и Иоанн Богослов молитвой лишили жизни Симона волхва, который возносился к небу и упал, разбился. Вот. И там подобные примеры, вот, кстати, вот там то же самое апостол Павел предал кровосмесника сатане, помните, да, вот это? Об этом в первом послании Коринфянам как раз и сказано, в нашем, который мы читаем сейчас. Вот те самые страшные силы правосудия Божия, которые являлись через апостолов, и продолжают являться и дальше, они, конечно, являются тоже дарованием Святого Духа. Ну, вот возьмем пример Льва Катанского, это более поздний святой, да, это же 6 век, когда Лев Катанский служил в литургии, один колдун Элеодор, он вошел, решил там навести, как можно сказать, порчу на литургии, на тех, кто служит в литургии. Так сделал, что там невнимательные прихожане стали гавкать, рычать, там, мяукать. Вот, и он хотел еще порчу на самого Льва Катанского навести. Тот вышел из алтаря, его ничего не сделал, но взял, обвязал его амафором, своим снял с себя амафор, да, знак епископской власти, обвязал его, вывел его на площадь, сказал: а те несите костер, собирайте. Собрали, обложили хворостом, подожгли, а тот вырывался, но ничего бедного не получалось. Лев Катанский стоял, ждал, пока тот сгорел дотла, отряхнул амафор, вышел из костра, докончил литургию. Понимаете, да? Вот, то есть это как раз действие сил, да, как раз идет речь, да, вот, о таком возмездии врагам Божьим, которое дается кем? Святым Духом. Я к чему это подчеркиваю, потому что сейчас у нас из-за этого розового христианства предполагают часто, что вот эти действия, они недопустимы для христианина, это как он там посмел там так делать, да там Лев Катанский как посмел делать и так далее. Там Бог никого не наказывает, но мы видим, что это один из даров Святого Духа, да? Дар наказать злодеев за особые злодейства. В каком году было? Это было, я не помню, что ведь там точно дату не помню, да. Сжигали колдунов, это было неправильно, когда католики сжигали ведьм? То я здесь ничего не скажу. Это дело было государство, пускай этим занималось государство. Это не церковь? Церковь только, Римо-католическая церковь только это выявляла их. В этом была их ошибка, то, что она ввязала то, что не должно, и то, что она там пытки использовал при допросах. Это, конечно, недопустимая вещь для церкви конкретно. Вот, а то, что государство там казнило колдунов, это уже дело государства. А что она не должна делать? Ну, она не имела права допроса, там с пытками делать. В пытках не должна участвовать. Ну, о чем говорить вообще? То есть в кострах она не должна была оказаться? Ну, костры-то не она делала. Угу. То, что там про костры кричат, колдуны и ведьмы, да, сейчас, нынешние. Вот, они кричат, конечно, сознательно, чтобы оклеветать Рим-католическую церковь. Она сделала много грехов, конечно, своих, потому что она отпала от веры, да, исказила откровение Божие. Но в этом грехе она не виновата. Виновата она в пытках, да, то есть те же самые допросы, которые недопустимы, да, для священства. Итак, другому же пророчество. То есть, да, что такое библейское пророчество? Это, с одной стороны, прозрение тайн будущего, а с другой стороны, прозрение тайн сердца. Мы дальше увидим, что пророчество проявляло в том, что и проявляется до сих пор, в том, что человек входит, и тут ему открывается то, что не на сердце творится. Вот. И он уже говорит: ой, с вами Бог, потому что все тут судит человека. Так ему пророчествовал там, например, в то время Анания, предсказал апостолу Павлу, Узы, дочери апостола Филиппа были пророчествами. Таких пророчеств пророков было много. Дар пророчества также не отошел от церкви. Но надо помнить, что дар пророчества сейчас отличается от ветхозаветного дара пророчества. Ветхозаветное пророчество, оно увеличивало откровение. Откровение со временем росло. Потому что росли люди, которые способны были его принять. Но вот это пророчество, оно завершилось на Иоанне Крестителе. Помните, сказано, пророчество было до Иоанна Крестителя. Пророки до Иоанна. В каком смысле пророки до Иоанна? То есть пророки в древнем смысле. То есть те люди, которые открывают новые и новые тайны Царства Божия. Вот эти тайны, они открыты во всей полноте в лице Господа Иисуса Христа, величайшего пророка, да, который является посланником Отца Небесного, Богом, ставшим человеком. Вот. А пророчество в церкви, открывание тайн будущего, открывание тайн сердца продолжается и будет продолжаться до самого конца мира. И, потому что оно имеет огромную пользу для церкви. Ну, сейчас называется оно еще прозорливостью, слышали, наверное, да? Это дар Святого Духа. Не надо. Другому же развлечение духов. То есть были, Федорит Кирский говорит, поскольку в то время были и прорицатели, как по внушению бесов, обольщавшие людей, то иным подаваем было божественным духом и некая иная благодать, чтобы обличать одержимых сопротивным духом. Алтауз добавляет, что рассуждение духов есть знание того, кто от Духа Святого исполнен, а кто недуховный говорит от самого себя. Кто пророк, а кто обманщик. В то время была великая опасность от лжепророков, потому что дьявол всячески старался противоставить ложь истине. Ну, это и наше время, на самом деле. Дар указывает, где ложь, где истина. Вот умение опознать подделку под заблуждение, это дар развлечения духов, который, говорю, да, он необходим, конечно, для церкви и для нас с вами всех. Да, крайне важно сейчас, когда под видом пророков, да, появляются лжепророки, даже среди церкви, там, да, вот, бывают лжеучителя, которые под видом подрясами, там, да, монашескими или там священническими скрывают ложные учения. Вот здесь как раз этот дар развлечения духов, он крайне важен. Потому что апостол же предсказал, что не только совне будет входить, да, еретики, да, но из вас самих восстанут учителя, которые будут говорить превратно, что желаю увлечь учителей, увлечь людей за собой. Но чтобы познать их, дается дар Святого Духа, дар развлечения духов. Иному разные роды языков. То есть разным людям даются разные виды языков. Роды языков, о чем идет речь? То есть разные иностранные языки. Неспособности, а просто тогда давались неспособности. Человек сразу начинал говорить свободно на иностранном языке. Все. Без обучения, без способностей. Дар это стало, был одним из самых злоупотребляемых в Древней Церкви, поэтому Господь его рано отобрал. Потому что дары, которыми злоупотребляют, Господь не оставляет. Но об нем подробнее мы будем говорить в следующий раз. Да, говорили на иностранных языках реальных. Не на тарабарщиках, да, сейчас нынешние пятидесятники говорят, а именно на нормальных иностранных языках говорили. Но они этим даром стали злоупотреблять. Дар и другому, да, другому же истолкование языков. О чем идет речь? То есть человеку, да, другому человеку давался дар перевода. Один человек в церкви говорит на иностранном языке, а другой может переводить ее на понятный язык. Тоже дается тоже дар Святым Духом. Все же это совершает действием один и тот же Дух, различающий отдельному кому, каждому, как желает. То есть все это действует один и тот же Дух, который раздает дары как ему угодно. Заметьте, здесь как раз-то прямо говорит, что Дух Святой, он желает. Это личность, да, которая как желает кому, так и отдает дары. Одного один, как другому другой. И здесь Златоуст говорит, вот главное основание утешения. Все мы получили из одного и того же корня, из одной и той же сокровищницы, из одного и того же источника. Почему-то непрестанно употребляет это слово, и тем уравнивает мнимое неравенство и утешает. Выше он говорил, что Дух и Сын, и Отец подают дарование. Здесь говорит только о Духе, чтобы ты познал, что у них одно и то же достоинство. Не только утешает он этим, но и заграждает уста противника словами, разделяя кому же, как хочет. Ибо утешая надо и вразумлять, как он поступает в послании к Римлянам, когда говорит, ты кто против спорящий с Богом? Так и здесь. Разделяет власти так, кому хочет. Вместе с тем показывает, что принадлежащий отцу принадлежит и духу. Ибо так и об отце сказано, что тот же Бог действует во всех, так и о духе. Все же действует один и тот же дух. Но где ты скажешь под влиянием Бога? Нигде апостол не сказал этого, а ты сам это выдумываешь. Когда он говорил о Боге Отце, действии все во всем, говорит, это о людях, а вовсе не считает с людьми и духа. Хотя бы ты тысячу раз как безумно повторял это, пишет Златоуст. Потому что выходили, тогда были духоборцы, как они сейчас есть, да, которые дух из того делали тварью вместо, да, уравнивали его с творениями. Вот. Но здесь он говорит, что нет, Дух Святой, он также действует, ему те же самые свойства приписаны, да, что и Отцу. Как Отец разделяет, как ему угодно, так и Дух разделяет, как ему угодно. Как об Отце Сын говорит, что Он воскрешает мертвых и живит, так и о себе самому, что Он, кого хочет, живит. Так и о Духе в одном месте сказано, что Он делает все с властью, ничто им не препятствует, ибо слова «где хочет, дышит», хотя и сказано о ветре, но доказывает и это. А здесь говорит, что Он все действует, как хочет. Из другого места ты видишь, что Он не такое же, не такое существо, через которое действует, которое сам действует. Дух силы, то есть душа, не имеет нужды в постороннем побуждении, чтобы знать свое, ибо всем известно. Это, следовательно, и Дух Святой, это не имеет нужды во внешнем, чтобы знать Божие. Ибо, говорит, Дух Святой знает тайны Божии так же, как душа человека свои тайны. Если в этом случае он не побуждается к действию чем-нибудь другим, то, зная глубины Божьей действия, без постороннего влияния в раздании даров апостола, он тем более сам не находится в зависимости. Не будем же унывать, скорбеть и говорить, почему я то получил, а это не получил. Не будем требовать отчета от Святого Духа. Ибо если ты знаешь, что он подает по своему промышлению, если знаешь, что по тому же промышлению он подает в известной мере, то будь доволен и радуйся тому, что получил. И не огорчайся тем, чему не получил. Но еще воздай благодарение за то, что не получил выше сил своих. Да, добавляю здесь Златоуст. Таким образом, опять возвращаясь к идее, к проблеме духовной зависти, которая у нас есть. Поэтому и мы, давайте себя приучать. Когда нам кажется, да, что-то как же так, ему дано, мне не дано, а почему, где есть справедливость, сказать, а ему так угодно. Вот если мы поймем, что есть воля Божия, ему так захотелось, он сделал. То он сказал и сделал, он повелел и явилось. Вот, и мы должны ее беспрекословно слушаться. Вот, ну, это вот послушание Бога, оно будет гораздо ценнее для начала, да, чем 100 попыток объяснения. Объяснения все потом будут уложиться на это, но сначала у нас должен быть рефлекс. Бог сказал, Я говорю как? Как джинн. Слушаюсь и повинуюсь. Понятно, да? Слушаюсь и повинуюсь Святому Духу, который дал мне дары, как ему угодно. А кто я такой, чтобы с ним спорить? А затем апостол Павел в следующий раз будем говорить об этом. Он расскажет, как Дух Святой отдельно действует в Церкви Божьей. Спасибо, Господи. Есть сверхъестественные дары, есть естественные. Здесь идет речь об сверхдарах Бога. А то, что, которое не выводится из каких естественных сил. Понятно? Не, но есть как бы свойства, которые получены нами по рождению, а есть свойства, которые получены нами по крещению. Вот в мир помазания нам даются сверхъестественные дары Святого Духа, реальные. Печать дара Духа Святого, так и говорится, да? И эти дары, которые нам даны, их должны развивать и использовать на благо Церкви Божией. Может, да. Ну что, с наступающим вас Рождеством Христовым, милости Божией вам. Вот, пускай любовь Святого Духа с вами пребывает всегда. Итак, сейчас мы с вами читаем из Нового Завета 12 главу 1 послания к Коринфянам апостола Павла, начиная с 12 стиха, потому что в прошлый раз мы как раз остановились на 11 стихе. Шла речь, помните, о дарах Святого Духа, которые даны Церкви. Да? Мы уже говорили в прошлый раз, и сейчас я повторю, для тех, кто не был. В чем была проблема в Церкви Коринфа, православной Церкви Коринфа? Что там люди обладали разными духовными дарами. Одни умели пророчествовать, другие имели силы для исцеления больных. Третьи имели силы для того, чтобы давать какие-то великие такие зримые чудеса. Да? Третьи, там иные, там могли говорить на иностранных языках, там, да? Силы Божьей. Вот. И в результате, те, у кого были больше дары, они превозносились тем, у кого были меньше. И наоборот, те, у кого были меньше дары, они завидовали. Так вот, знаете, вот духовная зависть, как у Каина была с Авелем. И как раз апостол Павел, он и показывает, что здесь никакая ни зависть, ни превозношение невозможно. Потому что все христиане составляют вместе единое тело. Они являются единым целым. Причем каждый нужен на своем месте. Понимаете, то есть тот дар, который дан ему Богом, он, во-первых, исходит всегда от Святой Троицы, от Отца и Сына и Святого Духа. Дух Святой раздает дары именно так, как нужно для Церкви и для самого человека. Вот мы, помним, говорили в прошлый раз, еще раз повторюсь, что в Церкви православной устроено все так, что интересы Церкви и интересы спасения самого человека совпадают. Понятно, да? Идет речь именно об дарах, которые Бог дает. Дары, которые даются Богом, они даны именно для того, чтобы человек был спасен. Но и при этом они же даны для пользы всей церкви. Вот в церкви нет этого зазора. Зазор может возникать при каких-то административных там, поручениях и так далее, да, но в самой церкви такого зазора нет. Те дары, которые есть, они нужны для всех, но и нужны для себя. Потому что Богу угодно было сделать людей различными. Заметьте, что Бог не творил равенства. И равенство не является благом. Ну, кроме равенства перед законом, да, которое необходимо, чтобы было справедливостью. Во всем остальном Бог создал неравенство. И цель этого неравенства была в том, чтобы люди, обладающие одним, помогали другим. Чтобы люди таким образом тренировались в любви, понимаете? В этом смысле смысл неравенства финансового, в этом смысл неравенства интеллектуального, в этом смысл неравенства физических сил, понимаете, да? То есть все эти способности, которые у нас различные, они специально созданы, чтобы нравится потенциал все работало, понимаете, да? Вот. И все это происходит в едином теле, в теле церкви. Равенство перед ответственностью, что все перед Богом на суд станут, точка. Вот в этом, да? И что тебе не поможет, что ты был там царь или священник, что тебе это не будет там, что называется, там, блатом, что называется, да? Да. Каждый даст за себя ответ Богу, но даст ответ за то, как он использовал те дары, которые Богом ему были даны. Нет, не бывает. Бездарных людей не бывает никогда. В крещении, да и миропомазании даются дары обязательно для каждого человека. Давайте сейчас прочитаю в контексте, а потом уже... И что там? А вы... Ну, надо просто... Ну, вы, во-первых, помолитесь, почитайте, какие есть способности вы там в церкви, да, какие есть заповеди, которые вы можете лучше исполнять. Там, да, одним более умеют кроткими быть, другим могут поэтому примерять, да, других людей. Ну, конечно, там в этом же жизнь, да? Другие могут там, например, уметь там остановить, там, уметь остановить осуждение, да? Третий умеет там злодейство останавливать, понимаете, как там обижает других людей. У всех разные способности. Бывает некоторые, один человек не может просто, у него просто воли не хватает. Там человек хамят, да, в лицо. Он не может ни за себя поставить, ни за другого. Ну, не может, у него просто дара такого нет, да? Вот. Но он, например, может утешить человека, так? А есть другой человек, которого там кулаки хорошие, он там подойдет, там начнет тот человек оскорблять, он как даст ему в лицо. Тут становится, все придет, да? Ну, защитит обижаемого от обижающего. Ну, это физически хотя бы, да. Вот. А потом подойдет другой, который может утешить, но утешит обиженного. Вот и все, понимаете? Без талантов не бывает, нет, конечно же. Ну, давайте прочитаем как раз в этом как раз контексте, да, апостол, что говорит. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. И также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которым нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Они и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботятся друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, страдается ли один член, с ними радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, третьих учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, различные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Итак, апостол здесь рассказывает, собственно говоря, о том, как церковь устроена, да? В церкви, опять-таки, как и в мире, так и в церкви нет равенства. И не будет никогда равенства. И не должно быть никогда равенства. Мы с вами помним, что самая высшая попытка равенства приводит к могиле. Коммунисты, они хотели за равенство, да, воевать. Кончилось страшным террором. По-другому быть не должно, понимаете, да? Что идеальный коммунизм, собственно говоря, осуществляется или в могиле, или в концлагере в меньшей степени. Да, дьявольская пародия, да? Фальшивые свободы вместо истинной свободы, да? Фальшивое братство вместо истинного братства во Христе. И призыв к равенству, который, правда, порождает зависть. Вот и все. Мы придем к коммунизму. И, к счастью, мы к нему не придем. Но очень хотелось бы. Итак, апостол дальше перечисляет, говорит... Подобно тому, как ведь тело одно есть, и члены многие имеют. Все же члены тела, многие сущие, есть одно тело, так и Христос. То есть апостол говорит, посмотрите на тело, да, в нашем теле, хотя тело между собой едино, да, но есть разные члены. Но все эти члены вместе составляют единое тело, так и Христос. Почему здесь апостол сказал не церковь, а Христос? Потому что для апостола Павла, как и для других апостолов, церковь от Христа неотделима. Нельзя отделить церковь от Христа. Когда некоторые говорят, что там вот я в Христа верю, да, но членом церкви не являюсь, это самообман. Христос пришел не для того, чтобы дать какую-то книгу людям, так? Он пришел не для того, чтобы просто людям рассказать, как нужно жить хорошо или как плохо. Он создал, что пришел, чтобы дать жизнь. И дать свою собственную жизнь, соединить с собой и через себя привести к Отцу. Именно поэтому он создал церковь, в которой врата ада не одолеет. Именно поэтому вне церкви нет спасения, понимаете? И вот... Поэтому здесь как раз Христос не отделяет себя от церкви, апостол Павел Христа от церкви не отделяет. Итак, И поэтому и говорит он, здесь апостол, переходя к этому вопросу, говорит, что все, как в теле, необходимы все члены. Так вот необходимо и каждый дар, и каждый человек, имеющий дар, необходим церкви. Совершенно недопустимо с точки зрения апостола Павла говорить так. Ну, там ушли из церкви люди, ну и что, ладно. Много не ушло, какая разница. Понимаете, да? Для церкви болезнь является пропажа даже одного христианина. Ну, понятно, да, почему? Кстати, болезнь, там один пальчик себе отрезал, да, но больно же всему телу становится. И вот, и поэтому апостол здесь говорит, для того, чтобы толкнуть эти слова, говорит так, ни один из членов не может сам по себе составлять тело, и каждый одинаково недостаточен к этому, чтобы составить тело, а необходимо для этого их соединение, ибо когда многие сделаются единым, тогда уже составляется одно тело. Выражается, он и говорит, то, что все члены одного тела, многие сущие, одно суть тела. Не сказал высшие ниши, но многие, что относится к всем вообще. Как же они могут быть едины, когда оставив различия как членов, будешь рассматривать их отношение к телу? Ибо что глаз тоже и нога в том отношении, что они суть члены и оставляют тело. В этом между ними нет никакого различия. Не можешь сказать, что один какой-нибудь член составляет тело сам по себе, а другой нет. В этом отношении они все равны, и все суть одно тело. Вот. Ну, понятно, да, то есть, здесь, кстати, очень важный момент, который, к сожалению, в нашем сознании обывательском пропал. Когда говорят, там, церковь хочет того-то, обычно как говорят? Следствие люди говорят, ну как, это попам нужно, да? Ведь что такое церковь? Разве церковь только священники? Церковь – это все православные христиане, да, которые хранят веру, участвуют в таинствах, крещении, причастии, так? Вот эти люди являются членами тела Христова, так? Они все церковь. Иерархия – это только часть этого тела. Только часть. Понимаете, да? Также необходимая часть, как там необходимы и обмеряне. Каждый на своем месте. Здесь, например, нельзя сказать, что там священник Даниил нужен, например, там, да, вот, а вы не нужны. Там, да? Понимаете, да? Все нужны на своем месте. Здесь очень важный момент. Да? В Церкви Божией нет ни нужных и ненужных. Все нужны. Каждый на своем месте. Это крайне важно понять, потому что очень часто люди начинают говорить, ой, это не мое дело, там пускай церковь там решает, и каким образом решает, там пускай епископы сами там договариваются и так далее. Есть вещи, которые действительно епископы договариваются. Например, кого поставить патриархом, это дело епископов, да, там, ну и делегатов на поместный собор. Вот. Ну, например, во что верить, это дело всех. Понимаете? Одно дело, если там кто там управляет церковью, действительно не важно наше дело. Любой епископ православный, наш отец, и какая разница, да, там, как его зовут, там, да, какие у него личные свойства характера. При условии, что он хранит правую веру. Так? И учит правым заповедям. Но если епископ начнет, даже замечательно, даже подвижник епископ начнет проповедовать ересь, это дело касается всех. И поэтому в церкви известны случаи, когда миряне восставали против заблуждений епископов там, или императоров. Святой Максим Исповедник, да, восстал против заблуждения епископов и императоров. Но и обратный, да, этот момент, когда епископы выступали против преступлений императоров. Там, да? То есть каждый на своем месте несет ответственность за то, что объединяет нас всех. Что нас объединяет? Церковь, единое целое. Вспомни катехиз. Да? Церковь объединяется, во-первых, единством веры, так? Единством таинств, дальше заповедей Божьих и единством иерархии. Все это проявляет единство Христа в церкви живущего. То есть суть, чем меняется церковь? Это Христос, живущий в церкви Святым Духом. Так? Это суть. Проявляется это единство в вере, заповедях, таинствах иерархии. И вот за эти четыре явления несет ответственность вся церковь. Каждый из христиан. Понятно, да? То есть, ну, причем это касается очень таких простых вещей. Приезжайте, например, замечательную такую очень, как сказать, нестяжательную страну Украину. Вот, приезжайте, да, к примеру, вот, отдохнуть. Вот, и при этом у вас встает простой вопрос, в какой храм пойти на молитву? Вопрос там встает напрямую, там несколько расколов, понимаете? Вы должны поддерживать единство иерархии. Вы не можете пойти в любой храм, вы должны пойти в законный храм, да, который в храм Украинской Православной Церкви Московской Патриархии, да, во главе митрополита Владимира. Потому что если вы придете в другой храм, где там тоже будет внешне то же самое, но там не, будет незаконная иерархия, вы таинство там не получите. Понятно, да? А внешность как-то отличить можно? Надо спросить, послушать, кого поминают на службе. Вот. Это вот касательно единства иерархии, да? Заповеди Божьих, опять-таки, то же самое. Если одно дело, если епископ сам грехи какие-то делает, для этого есть церковный суд, да, суд епископов. Если против тебя грех епископ сделал, пожалуйста, в церковный суд, да, для этого есть он устроен. А если тебя это не касается, то не касается, Бог ему судья. Вот. Но если человек учит нарушать заповеди, вот это тебя уже напрямую касается. Понятно? Вот это очень важный момент, так? То же самое, если учит делать, исповедовать ложное учение, это тебя тоже касается. Вот та самая граница, которую необходимо соблюдать. И здесь говорит Господь, здесь апостол говорит так. Так и Христос есть одно тело. Почему Златоуст подчеркивает, почему он не назвал церковь, а назвал Христос? Смысл слов вот такой. Так и тело Христова, которое есть церковь. Как тело и голова составляет одного человека, так церковь Христос говорит, суть одно. Потому именуется вместо церкви Христа, разумея здесь тело его. Как наше тело есть нечто единое, хотя состоит из многих членов, так и в церкви. Все мы составляем нечто единое, хотя оно состоит из многих членов, но эти многие суть одно тело. Итак, и дальше апостол говорит. И ведь в одном духе мы все в одно тело были крещены. И иудеи, и эллины, и рабы, и свободные, и все одним духом были напоены. Так один и тот же Дух Святой, он крестит нас в одно тело. Значит, крестит в одно тело. Когда человек принимает крещение, он не просто с Богом соединяется, да? Он соединяется с народом Божьим, да, с церковью православной. Он входит через крещение в православную церковь, так? Дух Святой крестит его в одно тело, тело церкви. Он действительно соединяется с Иисусом Христом и становится членом тела Христова, в прямом смысле этого слова. Происходит это с силой Святого Духа, не человеческими усилиями. Потому и называется крещение рождением от воды и духа. Да? Новым рождением. Вот. И совершается этот Духе Святом, который он перерождает человека, делает из него из потомка Адама греховного, да, он делает из него сына или дочь Бога, рожденную в Боге. Поэтому, и если мы, неважно, кто там был крещен, иудей ли был крещен или эллин, неважно, да? Раб это был крещен несвободный, все одинаково вошли в тело Христова. Не имеет значения, кем ты был раньше. Во что ты раньше верил? Какое у тебя было прошлое? Ты крестился, и твоя жизнь начинается с какого момента? С момента крещения. Поэтому и молится церковь после крещения, постригая волосы, говорит, Господи, благослови этого младенца. Хотя младенец, там, может быть, там уже сединой. Помню, был такой трогательный случай, я крестил бабушку 83 лет от роду, постригая там, благослови этого младенца. Как раз мол, а младенец действительно 83 года от телесного рода, да, но настоящего возраста не 40 минут. Понимаете, да? Потому что настоящая жизнь начинается с момента крещения. Все. В Боге все. С этого момента начинается все. Причем меня спрашивали, может ли там убийца там, принять священство, если он крестился после того, как убил? Может. Может ли человек там, развратник, который после того, как прекратил развратничество и принял крещение, быть рукоположен? Может. Понимаете, да? Потому что церковь совершенно безразлична, что делает человек до крещения. Все это смыто Святым Духом в водах крещения. Человек начинает жить абсолютно с чистого листа. Представляете, да, вот такой немыслимый дар. Дар, данный всем людям, силы Бога. И все одним духом были напоены. Точно напоены. То есть один и тот же дух всех нас родил в крещении, да? Один и тот же дух, а он напоил нас миропомазанием. Здесь речь именно об миропомазании, которое сопровождает крещение, а когда даются нам личные дары Святого Духа, о чем апостол Павел выше говорил, да? Эти различные дары, которые даны нам для служения. Вот о чем, собственно, вы говорили. Итак, Златоуст говорит, почему слово употребляется «напоил»? Потому что это переносное выражение весьма прилично настоящему предмету. Как будто бы он говорит об растениях и саде, где все деревья орошаются одним и тем же источником, одной и той же водой. Так точно и мы, говорит, напоимся одним и тем же духом, сподобляемся одной и той же благодати. Итак, если один и тот же дух составил нас и в единое тело соединил всех нас, ибо это означает слова «в одно тело мы крестились», И затем одно и то же о разрешении сообщил всем нам. Ибо это означает слова «одним духом напоились». И столь далеких между собой снил вместе. Если многие только тогда оставляют тело, когда становятся едины, то о каком твердишь ты различии? Если ты скажешь, что членов много, и они различны, то знай, что это тоже самое удивительное и составляет особенность тела, что в нем много и различно составляет одно тело. Если бы не было множества, то не было бы удивительного и чудного, что тело одно. Или лучше, тогда не было бы самого тела. То есть апостол здесь Даут подчеркивает, да, вот это значение. Действительно, вот, что все мы в одно тело входим, да, где бы ни были мы крещены, то есть в Москве там, или в Африке, все православные христиане одно тело, единое тело, да, тело Христа. Все мы одним духом напоены, поэтому отсюда выражение «одним миром мазать», да? Причем в прямом смысле «одним миром». Потому что по православной традиции, которая уже много веков, существует обычай, что когда благовонное, это особое масло, через которое подается Святой Дух, варится в церкви патриархом, когда он освящается, в него вливается во время освящения мира предыдущие. Вот, а в сосуд добавляется от этой смеси. Таким образом, этот мир уже много веков, по преданию самих апостолов, предающийся, оно соединяет нас всех вместе, да, понимаете? То есть у нас в прямом смысле одно миром мазано. Одним Святым Духом все мы помазаны. Поэтому можно сказать, что да, все поколения и в пространстве тоже. Потому что мир мы получили от Константинополя. Понимаете, когда во время крещения Руси. И с тех пор как раз все продолжается. То есть буквально смысл одним миром, да, мазаны. Это, конечно, если это обычно не будет соблюдено, все равно все сойдет, если будет мир освящен епископом законом, да? Но вот это единство, которое показывает церковь, оно очень внешне хорошо явлено. А суть единства в том, что один дух напояет всех нас. Именно поэтому, например, мы не можем сказать, что мы одним миром с раскольниками или с еретиками мазаны. Потому что на них Дух Святой не сходит, поэтому раз там Духа Святого нет, то и мира этого никакого нет. Итак, ведь тело не есть один член, но многие. Если скажет нога, потому что я не рука, я не из тела. Разве поэтому она не есть из тела? Кстати, себе нога возмутилась, потому что она не рука. Бывают такие случаи. Замечательно, да, что одному человеку хочет, чтобы он на другом месте находился, да, в церкви. Говорит, почему я не там, не хочется там быть? Неужели он поэтому перестает быть членом церкви? Вот, или его необходимость на том месте, где находится, исчезнет. Нет. Если скажет ухо, потому что я не глаз, я не из тела, разве не поэтому он же не есть из тела? Понятно, да, здесь тоже глупость. Почему, кстати, для того, чтобы обращать внимание на такие сравнения, почему, говорит, здесь апостол не сравнивает, например, ногу с глазом, а ногу с рукой, а глаз с ухом? Он потому, говорит он, что человека больше всего возмущает неравенство в похожих. Понимаете, да? Кстати, очень точно замечено. Нас не так возмущает неравенство между нами и президентом, да? А вот когда неравенство на работе, вот это возмущает, согласитесь, так вот? Это, кстати, очень точно такой момент подмечен. Поэтому апостол сравнивает, говорит, неважно, как это, в теле Христовом все нужны, каждый на своем месте. Итак, если целое тело глаз, то где слух? И если целый слух, то где обоняние? Теперь же Бог положил члены, один каждый из них в теле, так, как ему состоит тело, как он пожелал. Если же было все один член, то где же тело? Теперь же многие члены одно тело. То есть Господь говорит, то есть апостол здесь что говорит? Вот если бы представить себе, что да, желание равенства, оно бы возобладало. Все стали бы одним членом. Ну что получилось бы? Не было бы тела. Представьте себе, да, вот нет рук, ног, там один глаз. Лежит глаз, и все. Ну и чего? Там, или одно ухо лежит. Это не тело получится, да? Это получится какое-то членовредительство, просто получится, и все. Вот. Поэтому, конечно же, так вот все требования, почему мне ему можно, а мне нельзя, на самом деле, в конце концов, к чему приводит? Вот чувство социальной несправедливости. Ну, приводит к тому, что теряется вот это единство тела, понимаете, да? Тело-то, если бы послушался Господь вот этих деятелей, да, оно бы исчезло. Но Богу было так не угодно. И каждый находится на том месте, куда его Бог поставил. Теперь же Бог, то есть, поэтому теперь Бог положил члены, каждый один из них в теле, как, вот, так, как он пожелал. То есть каждому Бог поставил, как ему захотелось место. Здесь как раз-то Очень важный принцип, да, то есть Бог дает место в теле так, как ему хочется, а не так, как человеку хочется. Поэтому как, в чем претензия-то к другому человеку? А действительно, посмотришь, профессор, как происходит, там один человек локтями пробивается, и ничего не получается. Один вроде, а другой вроде так почти ничего и не делает, и проходит, да. А бывает, что делает и проходит, понимаете, то есть неважно, делал ты попал, не делал ты попал, так? Неважно, Богу угодно будет, станешь, не угодно будет, не станешь, понятно? Все очень просто. Бог ставит каждого человека на том месте, как он считает нужным. Поэтому здесь карьеризм или не карьеризм просто не играет никакого значения. Если Богу будет угодно, твой карьеризм сбудется, да? Если Богу будет угодно, твой не карьеризм тоже приведет к тому, что ты станешь на это место, так? Вот, а если Богу будет не угодно, ни в том, ни в другом случае ты на это место не попадешь. Вот и все. То есть телом Христовым церкви управляет Бог. Вот сейчас начинается там всякие там по поводу выборов патриарха, да, там склоки там. А что там будет, а кто будет патриархом? Так кого Бог поставит, тот и будет патриархом. Понятно? Кто рвется там или может попадет, может не попадет, неважно. Потому что действует человек, не действует человек, если Богу угодно, он попадет. Да, взятку никаким образом, да, не подсунешь, не купишь. А именно, чтобы воля Божия, все правильно, чтобы воля Божия была избрана, потому что молитва – тот инструмент, которым Бог осуществляет свою волю. Понятно? Все в этом мире происходит по воле Божией. Но молитва – один из главных Божьих инструментов. А вот сейчас молитва, которая на литургии происходит, а выбор патриарха. Да. Значит, вот недавно появилось. Синод недавно отдал распоряжение просто. Нет, он 24 декабря собрался Синод, из-за того, что какие-то слухи пошли, сплетни, там, какие-то скандалы начались. Синод специально сделал распоряжение, чтобы молиться, чтобы никаких этих нехристианских вещей в церкви не было. Вот, так что на самом деле это очень мудрый на самом деле, подход. Ну, все-таки непонятно, если воля Божия есть, то молись, не молись, все равно будет. Воля Божия предполагает, что ты будешь о ней молиться. Что? Воля Божия не мертвый, не мертвый по фатум. Бог может свою волю поменять. Так что... Ну, а просто, ну, пример очень простой. Помните, Иезекиил, классический пример. Бог, воля Божия была, что он умер, так? Он помолился, и Бог добавил ему 15 лет жизни. Хотя он чумой болел. Понимаете? Воля Божия относительно людей меняется. Это не механически, это же не какой-то там завод, который завели, и все. Нет, такого нету. Бог, да, может делать все по молитвам людей, да. Итак, если же были все один член, где тело? Теперь же многие члены, но одно же тело. Не может глаз сказать руке, нужды в тебе не имею. Или опять голова ногам, нужды я вас не имею. Такого не может быть в теле, да, чтобы один из членов сказал, что ты мне не нужен другому члену. Такого не бывает в обычном теле. Так и не должно быть в церкви, потому что реально нет такого, чтобы кто-то там никому-то был не нужен. Это огромная ошибка многих людей, которые думают, что вот сейчас там как-то там какую-то махинацию проведу, и там все будет по-моему, да, все остальные мне не нужны. Да, да не то, что не допустит, просто, понимаете, командир не может считать без полка. Понимаете, элементарно, да? Епископ без епархии – это не епископ. Как священник без прихода, который не отвечает за людей, то что за священник такой? Итак, и здесь таким образом апостол Павел говорит, он обличает зависть низших и уничтожает скорбь их, которую они имели от того, что другие удостоились больше дарования. То есть Господь устами апостолов специально против зависти борется. Потому что Господь знает, что одна из самых страшных бед, которая может быть в церкви, это зависть. Вообще везде зависть, один из самых страшных грехов. Вот. Но тем более страшно в теле Христовом, что из-за зависти люди там раздирают тело Христово, там, да, начинают воевать один против другого. Вот зависть, злоба, ненависть, которая рождается из зависти, это страшные бичи, с которыми здесь борется апостол Павел, да, чтобы такого не было, разделения в церквах. И здесь и от, и дальше Таул говорит, от тела и его единства он приходит к сравнению между собой самих членов, что особенно нужно было знать коринфянам. Ибо не столько важно утешить было их то, что все они составляют одно тело, сколько убеждение в том, что и при тех дарах, которые получены ими, они нисколько не унижены. И меньше дарования также необходимо. И как без великого не было, был бы большой недостаток, так и без малого нарушила бы полнота церкви. И не сказал апостол, что не скажет. Он сказал, не может сказать. То есть, хотя бы искать захотела, хотя бы сказала, однако это невозможно по самому существу его дела. Берет он два крайних члена, и в них останавливает речь свою. Потому приводит пример, во-первых, глаз и руку, во-вторых, голову и ногу. В самом деле, что маловажнее на деле, что почти необходимее главы? Глаз, собственно, не оставляет человека. Однако же и сама она не, по себе недостаточно не может одна совершить всего. Иначе бы нам напрасно были даны ноги. Более за того. Итак... Ну, в тот момент больше. Народы не бывают одинаковы. Когда-то у них больше зависть бывает, когда-то меньше. Понимаете, ну, это болезнь. Вот смотрите, сейчас. Можно сказать, что сейчас в нашем храме больных гриппа больше, чем среди других храмов. Или постоянно в храме апостола Фомы гриппа больше, чем в других храмах. Зимой больше, чем в храмах Австралии, да, к примеру. Вот. Летом в Австралии больше, чем у нас. Да, понимаете, да? Все от сезона зависит. То же самое среди народов. Когда-то зависит больше, когда-то меньше, понимаете, да? Есть разные этапы. Ну, то же самое человек, понимаете, там ребенок в 3 года, там он скандалит из-за каши, да? Вот, я не думаю, что ребенок в 33 года будет скандалить из-за каши. Понимаете, ну, как бы совсем разные вещи висят. Сейчас такое было когда-то, да? Но сейчас, кстати, уже по-другому среди русских. Был такой европейец, когда они пытались других отобрать. Болезни, это же болезни. Ну это, простите, мечта, все это общечеловеческая мечта, на самом деле. Такие же сказки есть во всех народах, без исключения. Ну, это пропаганда, антирусская пропаганда, конечно же. Нет, объективно, это желание любого человека в любом месте. Ничего не делать, все получить, простите, найдите мне человека, который бы этого не хотел. Так, по-честному. Вот. Но, к счастью, нам Бог этого не дает, иначе мы совсем бы освинячились. Да. Пропаганда, война невоенными методами. Да. Ну, да. И дальше апостол говорит... Во многом более кажущиеся слабейшими члены тела, более необходимы, и которые нам кажутся более непочтенны в этом теле, мы на них больше почтения возлагаем. И неблагообразные наши благообразие больше имеют. А благообразные же наши не имеют нужды. Но Бог собрал тело, нуждающимся больше давшим предпочтение, чтобы не было разрыва в теле, но чтобы друг друга заботились члены. Все очень просто. Бог специально сделал, что слабейшие члены нуждаются в большей поддержке. Логично? Логично, да? Сильнейшие члены тела, они меньше поддержки нуждаются. Поэтому тем, кто более сильный, дается больше силы. Да? Вот, более слабым членам тела дается больше, там, а им дается больше заботы. Ну, кстати говоря, поэтому, например, часто, знаете, там возмущается, там, когда человек приходит только в церковь, да, и с ним там часто там... разговаривают больше, там, да, с ним больше носятся. Ну, это понятно, слабее человек, понимаете? Сильнее, ему как бы его начинает ученик больше там, на свободу упускать, чтобы человек немножечко сам ходить начинал. Понятно, да? Ну, как бы в росте обычно духовно, точно так же получается, так ведь? В физическом росте. Там сколько там с лялькой волнуется, когда только родился, да? Там, и пеленает, и памперсы меняет, и кормит там, да, и моет там, да, и там... Все им над ним трясутся, да, как начинается уже повзрослее, меньше заботы, так? Вот, потом уже и гулять самостоятельно отпускает, так? Это естественно же, так? Вот, и так постепенно, так и должно быть на самом деле. Так вот и в теле Христовом, так? Более слабый человек, да, а в нем больше заботы. А более сильный человек, а в нем меньше заботы. Вот так и должно быть. Бог специально так сделал, чтобы не было никакого разрыва в теле, да? Чтобы, и как раз-то, чтобы на этой разнице, как я говорил, да, вырабатывалась любовь. Причем для апостола Павла предполагается, что забота должна быть больше не со стороны только священства, но забота со стороны даже более уже совершенных обычных прихожан. обычных христиан, понимаете? Апостол Павел предполагает, что более совершенных христиане должны заботиться о менее совершенных. Потому что для апостола Павла важен не только иерархический порядок, да, вот там епископ, священник, диакон там, и прихожане. Предполагает апостол, что и прихожане между собой дружат друг другу, как говорится в другом месте, братолюбиво с нежностью, поддерживают друг друга, понимаете? Заботятся друг о друга. Там, если человек болеет, поддерживает его, там, скорбящий утешает, там, да? Вот и так далее. То есть это необходимо, чтобы все члены тела друг друга поддерживали в той мере, какой это важно необходимо. Почему апостол Богослов постоянно говорит, молиться о грехах несмертных друг друга? Ну, если человек смертный грехи, он отпал от тела церкви, это бесполезно. Пока человек грешит и не хочет раскаяться, какой смысл молиться, если он бунтует прямо против Бога? Это все. Конечно же, да. Ну, естественно, об этом же говорится. Итак, и дальше, поэтому сказано, что Бог собрал или дословно растворил тело, нуждающимся больше дать почти, чтобы не было разрыва в теле, чтобы ради этого друг друге заботились члены. Бог специально растворил, как воду с вином растворяет, так вот Господь растворил, смешал, перемешал, и сделал так, чтобы ни в одной из общин не было, чтобы все были одинаково совершенны. Вот заметьте, да, вот интересно, вот бывает ли приход, где все совершенны? Не бывает. Понятно, да, почему? Потому что в него всегда новое попадает. Новое прихожане. У нас в России сейчас вообще просто люди из мира, да, приходят в приходы. Вот. Но и даже в совершенно старых таких странах, если православная страна, так где все, там все равно дети, да, рождаются. Да, в семье, да, рождаются, им тоже нуждаются в росте, так ведь? Так и это специально растворил Бог. Он перемешал слабых с сильными, чтобы поддержка была взаимная. За счет этого любовь усилилась, понимаете? Это прекрасный, великолепный замысел Бога. Чтобы люди друг другу помогали, поддерживали. Чтобы не было разрыва в теле. Дословно, не было схизма. Но слово разрыва может привести или раскола в теле. Потому что раскол или разрыв – это страшный смертный грех. Чудовищное преступление против Бога, против единства церкви, мятеж против Господа и страшное преступление против Христа. Поэтому говорится, что раскольники раздирают нечленный хитон тела Христова. Кто ворует газ, те совершают. У нас не все же украинцы воруют газ. У нас воруют в истеблишмент, они делают грех. Вор везде карает. Украинцев не знаю. Тех, кто это делает. Да. А других настолько, насколько они этому делу сочувствуют, понимаете, поддерживают. Если ты оправдываешь злодейство, ты таким же злодеем становишься. Это понятно, да? И почему категорически нельзя оправдывать злодейство, какие бы оно ни было сделано. Украинцами, русскими, там, мусульманами там, или евреями, неважно кем. Вот если Россия сделала преступление, ну то же самое, преступление есть преступление. Это совершенно недопустимо с точки зрения Бога взгляд тот. Мол, если там у меня своровали там корову, это злодейство, а если я своровал корову, это доброе дело. Понимаете, да? Такого не должно быть, границы у Бога нет. Ну, надо было, но считать нормально, что там ненависть к самим грузинам, например, неоправданно. Ненависть против грузин – это грех. Нет, без вот. Ненависти, но стрелять-то не хорошо. Защита, одно дело защита, другое дело ненависть. Вот я почему, про что говорю. Здесь давайте разберем, да? Защита осетин – дело нормальное, ненависть – это дело ненормальное. Тем более нет больше фикса, чем территориальная целостность государства. Как известно, знаете, да. Что такое порабощенное мирное население? Это предшествующий завоеватель. Как совершенно проговорит справедливо, говорит наша поговорка. Итак, и дальше апостол говорит, и если претерпевает страдания один член, вместе претерпевает страдания все члены. Если прославляется один член, то вместе радуются все члены. Вот если страдает хоть один из христиан, то на самом деле беда на все тело распространяется. Ну, представьте себе, да, у нас палец там порезан. Можно, так сказать, там, наслаждаться, как у тебя порезанный палец. Там, просто заноза, обычный палец, да? Или там язва поджелудочной. Там совершенно здоровый весь организм, но только язва. Поэтому голова может сказать, а какая разница? Ну, я же не желудок. Однако больно. В том числе и голове, так? Вот. И так вот и здесь апостол говорит, в церкви нет такого, что ты согрешил, а всем остальным 10 до лампы. Нет такого. Просто если ты болеешь грехом, например, да, болен всем вокруг. Вообще всей церкви. На самом деле, есть как раз повод задуматься тем людям, которые хотят сделать какой-то грех. Если ты делаешь грех, ты делаешь зло для всей церкви. Болен будет всем. И наоборот. Радуется один член, а радуется с ним все тело. Да? Хорошо, приятно тело одному члену. То есть ему всем членам тела приятно. Кстати, почему у нас в церкви есть праздники святых? Вот сегодня святого Стефана. Почему память? Вот радость сегодня день святого Стефана, да, у Бога. И нам с ним радостно. Понимаете, мы участвуем в его радости. Так вот в церкви, да, вот в этом огромном, в огромном теле все члены церкви, они страдают, один поддерживается, болеет, другой поддерживается. Да в реальности, почему же совершенно совершенно. Ну, понятие ощущения даже и боль другого. Да. И радость. Даже самый несовершенный человек, самый, вот только крещеный, вот, стоит в храме, при этом рядом человек ругается. Будет ли ему хорошо, что болеет руганью соседний сосед стоящий? Будет нехорошо ему, да? Тут совершенно совсем ни при чем. Вот. Поэтому апостол говорит такие слова здесь, да? Для того, Бог говорит, за того, что толкует эти слова, говорит так. Для того, говорит, Бог установил взаимное попечение друг о друге, устроив единство в таком разнообразии, чтобы и все случающееся было общим для всех. Если от попечения о ближнем зависит спасение всех, то необходимо, что и слава, и скорбь делаются общими для всех. Тем образом, апостол представляет здесь три заповеди. Не разделяться, но быть в тесном единении. Иметь равное попечение друг о друге, считать все случающимся общим. И во всем случающемся, как приятным, так и неприятным, члены должны взаимно сочувствовать один другому. Например, если в пятку вонзится шип, то все тело чувствует боль и тревожится, спина сгибается, чрево и бедра сжимаются, руки, как оруженосцы слуги, простираются вперед и вынимают занозу, голова наклоняется и глаза наблюдают с великим течением. Опять, когда болят глаза, тогда все тело, члены тела страдают. Все впадают в бездействие, ноги не ходят, руки не действуют, чрево не принимает обычной пищи, хотя и болезнь в глазах. Помни это, будем все подражать взаимной любви телесным членам и не поступать противно этому. Увенчивается голова, весь человек прославляется. Как бывает и в церкви. Когда отличаются некоторые, тогда все общество приобретает добрую славу. Отличается ли кто даром красноречия, тогда и враги хвалят не только его, но и всю церковь. Не говорят такое-то достойное удивление, но что? Христиане умеют учителя достойного удивления, и это сокровище делает общим. Так язычники соединяют, а ты разделяешь, враждуешь против собственного тела, восстаешь против собственных членов. Разве не знаешь, что через это разделяется все? Царство Господь разделяется на себя и не устоит. Ну, действительно, так и есть в реальности, да, на самом деле. Когда человек у нас, когда происходит такое разделение, то кого ругают? Христиане поругались между собой. Что светские люди скажут? А, опять церковники подрались, они всегда так, да? Там вас все там, алкоголики, тунеядцы, да, или наоборот. А там христианина прославили, говорит, о, такой человек, такой праведник. Понимаете, то есть действительно так и есть. Даже со стороны мира это видно. Люди внешне, они воспринимают церковь как единое ничто. Христиан какой-то, кого-то странного некого такого. Ну, даже для внешнего человека вот, наличие этого тела Христова, оно видно. Поэтому апостол говорит, будьте едины, не допускайте разделений и заботьтесь друг о друге. И старайтесь переживать радость одного, как радость общая, так и с другой стороны, горе одного, как горе общее. И беду одного, как беду общую. Поэтому никто не говорит, что там, ну, он алкоголик, ха-ха, вы смешной какой пьянчуга, да? А пожалей его, постарайся его вытащить. Понятно? Это крайне важно, потому что иначе тело, иначе из-за того, что из-за твоего презрения к человеку, тело Христово будет подвергаться поруганию. А это Господь взыщет. Понятно? У вас там, да, так и говорят, у вас там церковь, совершенно четкая граница, видна, она видна невооруженным глазом, так ведь? Где церковь, где не церковь, видно же, любому человеку, согласитесь. Вот вы как считаете? Очень четко совершенно, видно. И поэтому как раз взаимная ответственность существует, прямая совершенно. Видите, а мне прямо говорит апостол. Ну, помочь всем-то нельзя. Вот тем, кто рядом, ты можешь? Нет, помочь можно, только тем, кто хочет. Вот кто не хочет, то он от церкви отсекается. Он отсекается невидимым судом Бога или видимым судом церкви. Человека увещают, да, пытаются использовать все церковные ресурсы, а если нет, он отпадает от церкви сам. У меня был один знакомый диакон, который считал для себя возможным грехи против седьмой заповеди и пьянство. Его увещали, и, ну, А затем он сам просто снял саны и убежал из церкви. То есть церковь его как бы выкинула, понимаете, оттолкнула. Потому что церковное вещание на нее не действовали, понятно, да? То есть как раз вот, когда же есть возможность, когда человек принимает это действие, да, церковь, то он выздоравливает. Вот это очень важно, да? Согласен человек принимать это действие или не согласен? В миру мы не властны. Помните, что мир находится под властью кого? Князя мира сего, которого зовут Сатана. Сатана действует через что? Через злые дела. Разве не так? Идея мира какая? Сделать карьеру, да, там, пробиться там, по головам других людей и так далее. Что с таким людям можно сделать? Ничего нельзя сделать. А у церкви есть живительная сила. Любой желающий может исцелиться. Нежелающий, конечно, не может нигде. А вот людям мира сего помочь мы не можем никак. Мы не отвечаем за мир, понятно? Мы отвечаем за себя. Наша задача в церкви быть в мире, понятно, между собой. Вот. И вот Христова любовь и правду являть другим. Все. А мир лечить бесполезно не нужно. Потому что та болезнь, которая есть в этом миру, она неисцелима без Христа. А потому что корень этой болезни какой? Смерть. Ну так ведь? Боязнь смерти, цепляние за свою жизнь, за свою шкуру. Разве не так? Человек почему цепляется за свою шкуру? Почему боль за существование? Потому что он чувствует, что вот чуть там зевни, да, тебя сожрут все. Вот. И именно поэтому без бессмертного Христа воскресшего исцеление от этой болезни невозможно. Не пытайтесь даже. Христиане здесь от мира отделяются. Они не лезут, не влезают в партийную борьбу. Знаете, да, церковное правило запрещает священникам участвовать в партийной борьбе. Знаете? И это правильно. Потому что не надо лечить мир. Нет, я разведу два понятия. Быть депутатом – вещь добрая. Быть членом партии – вещь плохая. Нет, да почему? Депутат – тот, кто отвечает за принимание законов, а партийный человек, он пытается провести какую-то идеологию, да, там, со своей группировки, грубо говоря. Вот и все. Поэтому, если ты депутат, поступай по совести, вне зависимости от того, что там генеральная линия партии говорит. Вот. Все, на этом, пожалуй, закончим, потому что я вижу, что времени у нас много уже, да? А информации много тоже. Вот, поэтому я хочу подробнее вот об служении церкви поговорить в следующий раз. Перед тем, как мы с вами начнем читать, я опять напомню, о чем шла речь. Помните, что начиная с 12 главы, апостол Павел подробно описывает противодействие вот этой страшной беде зависти. Он подробно описывает различные дары Святого Духа, которые даны Церкви Божией. Объясняет, что каждый дар и каждый человек, обладающий даром, нужен Богу, да, каждый на своем месте, как члены тела, они обязательно помогают один другому. Вот, и все, во всем этом проявляется великая Христова любовь, которая соединяет разделенную природу. И вот затем апостол говорит, что, объясняя подробности устройства тела, говорит, что там, да, не может быть конфликт между глазом и ухом, потому что там ухо не глаз, а глаз не ухо. Также и в теле Христовом не должно быть разделения, потому что у разных людей разные дарования, разные дары дал Господь Всемогущий. Потому что Богу было неугодно наделить всех равенством. Богу было неугодно создавать равенство. Бог равенство не создавал, равенство в природе не существует, и стремление к равенству губительно для человека, на самом деле. Необходимо стремление не к равенству, а к тому, чтобы на каждом месте служить Богу теми силами, которые Бог дает нам. Вот это очень важный принцип. И дальше апостол подробно объясняет, что же таким образом объединяет вот этих самых разных людей, обладающих самыми разными дарами Святого Духа, в единое целое. Каким образом происходит это вот удивительное единство непохожих людей. Итак, наш текст, который будем сегодня читать, он не очень большой. Начинает он с 12 главы 27 стиха 1 послания к Коринфянам. И вся 13 глава. Текст звучит так. «И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее и нам, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи». ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам еще путь, путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви же не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язык ли умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, а отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь же мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вот тот самый текст, который отец Иоанн Крестьянин, покойный, благословил своим духовным чадом, выучивает наизусть в обязательном порядке, повторять каждый день. Вот. Сами понимаете, почему? Потому что на самом деле, как предсказывал Господь наш, перед концом мира главный признак приближения конца будет вовсе не присвоение налоговых номеров, да, и не то, что там будет глобализация или еще что-то. Главный признак приближения конца — это будет оскудение любви. Вот это главный, величайший признак конца мира, который есть. Потому что человек, который потерял любовь, он не сможет быть Христовым. Он не сможет никогда со Христом жить. Потому что без Христа, без любви со Христом не удержишься. Это и понятно, да? Подобное тянется к подобному, а неподобное оно отскакивает. Вот так и получается со Христом. Кто не любит, тот и не Христов. Кто не научился этой божественной любви, тот, конечно же, и не знает тайны Божьей. Но перед тем, как перейти к вопросу о любви, мы с вами закончим предыдущую тему, да, тему особых духовных даров. И вот с чего начинает Павел. «Вы же есть тело Христа и члены из части». Что значит вы тело Христа? То есть здесь апостол Павел говорит, вот некоторые могут сказать, да, ну привел, сказал про тело, да, ну мы-то здесь при чем? Но апостол отвечает, ну вы тело Христа, мы все тело Христа, и члены отчасти. Почему отчасти? Некоторые даже спрашивают в объяснении этого слова, почему, что это означает. Здесь же апостол Павел подчеркивает, что мы все тело Христово вместе не просто вот на отдельном приходе, да, или в отдельном городе, а мы все члены тела Христа на всей Вселенной. Понимаете, да? Наша церковь, она не ограничена просторами земли, не ограничена территориями, границами, да, то есть она, наша церковь простирается на всех православных христиан планеты. Мы все члены тела Христа на всей земле, да, а именно поэтому наша церковь, она церковь отчасти. Нельзя сказать, что московская церковь, например, да, или русская церковь православная, она самодостаточна. Нет ни одной самодостаточной церкви во Вселенной. Ибо если какая-то церковь почтет себя самодостаточной, она совершит преступление против любви Христовой и отпадет от Вселенской Церкви. И такой пример мы уже с вами знаем, да? Когда Римо-католическая церковь пошла себе самодостаточной и отпала от Вселенской Православной Церкви. Хотя была первой, да, из всех церквей мира. Точно так же армяно-григорианская церковь, когда-то бывшая православной, отпала от единства Православной Церкви, сочтя себя единственной достаточной. Вот, и впав в ересь, в ложное учение. И так вот она отпала от единства Церкви. Поэтому и говорит апостол, вы уда отчасти. И поэтому Златоуст говорит, поэтому он таким образом намекает, что церковь ваша Коринфская есть только часть церкви Вселенской. Это таинственное тело Христа, составляемое всеми церквами. Так что вы обязаны быть в мире не только друг с другом, но и со всей Вселенской Церковью, если в самом деле вы члены единого тела. Кстати, очень важный принцип, потому что очень часто люди, рассуждая о каких-то различиях в обрядах, да, которые есть между различными церквами. Потому что, вы знаете, там греки по одному служат, славяне, там, например, сербы немножко по-другому, русские немножко по-другому, украинцы еще по-другому, у американцев тоже есть свои особенности. Люди начинают там говорить, а вы там все неправильные, вы там все не так у вас там, да, у вас и стиль не тот богослужения там, да, у вас и там неправильно там то делается и все делается, а вот у нас правильно. Они, в свою очередь, там, нам говорят то же самое. И вот так происходит разделение между церквами Божьими. Но апостол говорит, не так должен поступать. Должно при условии единства веры, а это самое важное, да, где есть единство веры, там есть единство церкви, единство таинства, оттуда вырастает. При единстве веры и таинств необходимо помнить, что мы должны поддерживать это единство и стараться воспринимать себя как члены единой Вселенской Церкви. Вот я всегда подчеркиваю, когда человека крещу, я говорю, что ты помнишь, что ты входишь не в русскую церковь, да, а во Вселенскую церковь. А русская лишь часть этой церкви. Был случай такой, один маститый митрополит в свое время приехал в Лондон, и там встретился с одним из великих богословов 20 века, отцом Георгием Флоровским. И он с ним говорит, и говорит, отец Георгий, а вам не тяжело то, что вы... находитесь не в той церкви, в которой вы были крещены. Отец Георгий Флоровский принадлежал к Синопскому патриархату. А на этом мой отец Георгий говорит, а я никогда не подозревал, что я крестился в русскую церковь. Я всегда думал, что я в Вселенскую церковь крестился. Вот, вошел через таинство крещения, понимаете? Это как раз, на самом деле, вот такое повреждение сознания, которое есть не только на уровне там, да, тех людей, которые церковной политикой занимаются, но и на уровне всех любых людей, которые ходят там, да, бывают за пределами нашей страны и видят особо другие богослужебные обряды. А более того, нам, москвичам, даже и так далеко не надо забираться. Например, если вы доедете до метро Китай-город, там, да, или до метро, хотя до метро Третьяковской, вы увидите там храмы, там Американская православная церковь или храм Александрийской православной церкви, где служба тоже идет по-другому, чем у нас. Например, в обоих этих церквях храмах там даже Рождество празднуется дважды. По старому и по новому стилю. Вот. Но это никаким образом не рушит единство церкви, понимаете, да? Потому что таким образом, если наоборот, мы видим, что при различии обрядов одна любовь, одно единство мира, оно сохраняется во всех церквах мира. Итак, вот в этом единстве, что делает Бог? В которых-то положил Бог в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. То есть в этой церкви Бог сам установил свои порядки. Вот то, что есть в церкви, оно не от людей сделано. Часто люди хотят, знаете, ввести какие-то свои порядки в церкви. Есть некие нейтральные вещи там, да, они как бы безразличны. Там, например, можно поставить елочку, можно не ставить на Рождество, да. Ну, конечно, красивее с елочками, да. Вот. Без елочки не так красиво, да. Но если вы приедете, например, в город Вифлеем, вы увидите, там, что вместо елочки там кипарис наряженный. Под отсутствием елочек полным, да. Вот. А если вы приедете в Австралию, вот как мне писала одна моя знакомая, у них там пальмами на Рождество украшают. И есть народная традиция после рождественской литургии купаться ходить, потому что очень жарко, потому что разгар лета, понимаете, да? Вот, но, то есть эти вещи, которые как бы нейтральны, да, то есть здесь вот вводить там, ставить елочки, пальмы или вообще ничего не ставить, это вещь безразличная, понимаете, к делам каким-то. Там можно украсить там храм как-то так, по одному, можно по-другому, это тоже вещи безразличные. Но вот само устройство православной церкви, не здание, а именно устройство тела Господня, оно не человеком установлено. Не человек установил то, что есть епископы, пресвитеры, деканы, да? Не человек установил, что есть миряне и священники. Не человек установил то, что есть различные дары, которые действуют и живут в Церкви Божией. Это Божие установление. Бог поставил их в церкви. Это вот все в церкви идет, главное в церкви идет иерархически. Но, кстати говоря, не только иерархия установлена Богом самим, да? Но и все, что есть, вот эти все правила церкви, они тоже восходят к самому Богу. Сам Господь Всемогущий, Он дал определенные правила жизни, которые называются догматами, да, Он открыл нам волю Божию в этом мире. Бог открыл нам, кто Он такой, Он открыл нам, что Он желает, чтобы было в церкви. На основании этого церкви действуют определенные правила христианской жизни, да, которые также не властен человека менять. И вот... Бог, действительно, Бог есть все в церкви. Кстати, это очень важно помнить, потому что Очень часто, когда идет речь там, с маловерующим или светлым человеком, я, например, с ним, практически с такими людьми, когда говорю что-то из Откровения Божьего, я никогда не говорю, церковь не учит так. Я уже себя приучил это выражение вообще практически не использовать, не общаясь с православными христианами. Потому что для обычного человека церковь тире это священство равно, да? И священство равно людям, которые хотят свои карманы набить как можно гуще деньгами. Вот в этом светском обществе вот именно такое представление, к сожалению, о священстве сложилось. Вот, но на самом деле у церкви нет своего мнения, вы знаете, да? Мы знаем, что церковь, она полностью живет Божьим откровением, Божьим словом, так? И Божье слово, собственно, и есть то, чем живет церковь. Потому что, когда говорят, почему без церкви нет спасения, почему там наше спасение от людей должно зависеть, мы отвечаем, спасения в церкви нет людей. Понимаете, да? Спасение в церкви от самого Создателя, который создал нас, который ввел нас в эту жизнь, который дает нам спасение, который устанавливает, как должен получать спасение. Если у нас есть единственная дорога, ведущая в небо, да, кто виноват, что он по ней не хочет идти? Понимаете, да? Дорога не человеком проложенная, не человек по ней ведет, не человек дает силы ей жить. Но вернемся к апостолу. Бог положил в церкви, во-первых, апостолов. Самый первый чин, который существует в церкви, это чин апостолов. Самый важнейший. В них, в апостолах, сочетались все духовные дары, которые есть в этом мире. Апостолы и обладали пророческим даром, они были и епископами, они были и миссионерами одновременно. Действительно, апостолы больше, чем епископы. Да, они и епископы, и не только епископы. Апостол Петр, например, себя называл и пресвитером, да, они были и проповедниками, да, Евангелия, они обладали пророческим даром. Они, апостолы, обладали даром говорения на иностранных языках, они все получили этот дар в день Пятидесятницы. Апостолы обладали даром учительства, они обладали даром исцеления, они делали величайшие знамения и чудеса. То есть вся полнота даров дана была, вручена была апостолам. И вот от апостолов вот эти дары, они разошли по всей церкви. И поэтому поставил Бог, во-первых, апостолов. Икумений говорит, они началовожди веры. И Феофилак Болгарский говорит так, они проводники всех духовных благ и сокровищ. К апостолам относятся и не только 12 апостолов, да, но и те 70, которые избрал Господь наш, да, и позднее призван апостол Павла и Варнава. Вот эти всех, все те, кто, кого Господь назвал апостолами, они были поставлены во главе Церкви Божией. Мы с вами знаем, что насколько велика благодать у апостолов, настолько, что они даже будут основаниями небесного Иерусалима. Вот когда апостол Иоанн Богослов видел небесный Иерусалим, сходящий с неба, он видел, что на основаниях Иерусалима написаны имена апостолов Агнца, да, 12 апостолов. Потому что они действительно основания церкви, лежащие на основании Иисуса Христа. Итак, в втором месте после апостолов дар пророчества. Здесь второе место поставил Господь в церкви пророками. Пророки имеются в виду не ветхозаветные, не древние пророки, да, которые были до пришествия Господа. А где-то речь о пророках, которые действуют в церкви сейчас, которые открывают тайны сердца человеческого, которые открывают тайны будущего, да, которые по воле Господа являют волю Господа в конкретных людях. Вот Иоанн Златоуст говорит, вот некоторые спрашивают, как же так, говорит про пророчество, да, при этом Христос говорит, что законы пророки до Иоанна. Что это, как же это согласовать? Это такое, что дело в законы пророки до Иоанна, в том смысле, что законы пророки, которые предвещали явление Господа, которые усовершенствовали откровение, понимаете, да? Вот. Но апостолы, пророки, которые сейчас, да, в церкви есть, которые Господь поздал в этот дар в церкви, эти апостолы, пророки, они не могут вносить ничего нового в откровение. Они могут раскрывать то откровение, которое уже дано Богом относительно человека, так? Но нового откровения дать они уже не могут, потому что предельное откровение дано явлением Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Понимаете, да? Потому что после явления Бога во плоти высшего откровения или Третьего Завета появиться ниоткуда не может. Ведь те, кто говорит, что нужен Третий Завет, они должны сказать, что да, так как Христос, Он не выполнил свое обещание, да? Он покинул нас. Он, сказавший, что я с вами во все дни до скончания века, соврал. Понимаете, да? Такой, сейчас Третий Завет с Богом нужен. Но мы знаем, что Он не солгал, мы знаем, что Христос среди нас. мы знаем это и чувствуем своими сердцами, и живем, и дышим, да, вот и присутствуем Господа. Поэтому мы знаем, что третье за это не нужно, невозможно. Да, кстати говоря, даже если бы Господь нас покинул, то опять-таки о третьем за это тоже речь не могла быть по другой причине. Так Бог лгать не может, но это было бы фальшивкой, понимаете, да? Кстати, фальшивка был бы и первый за это, потому что он тоже к новому за это вел. Итак, Бог второго сделал пророками. Златоуст говорит так. Пророчествовали дочери Филиппа, апостола, и те из Коринфян, о которых он говорил, пророк ли два или три пророчествуют. Вообще тогда было гораздо больше пророков, нежели в Ветхом Завете. Потому что этот дар был не спосылаем не на 10, 20, 50 или 100 человек, но обильно изливался благодать, и каждая церковь имела много пророков. Вот так было в начале Христовой Церкви. Впрочем, это же дар пророчества, он и проявляется и до сих пор в церквах. Если дар апостольства, да, он ушел и проявляется в различных дарах. У кого-то дар миссионерства есть, да? У кого-то есть дар епископский, там, да, и вот то дар пророчества, он продолжает изливаться в этот мир духом, от Духа Святого в той мере, когда, насколько это необходимо. Мы знаем, пророческий дар, он проявляется ли через старцев, да, он проявляется через праведных людей, например, вот можно назвать вполне в прямом смысле пророком, конечно, например, святого Иоанна Кронштадтского, который предсказывал будущее. Там, и других можно назвать пророков, которые являли волю Божию об этом мире. В-третьих, Бог поставил в церкви учителей. Учителя – это третье служение, которое существует в церкви, да, потому что если апостолы, они должны и создавать иерархию, они должны возвещать Евангелие новому, должны возвещать Евангелие новым народам, то учителя должны учить уже созданные общины. Вот учителями или дидаскалами, как они здесь называются, называются в первую очередь, конечно же, те люди, которые занимаются обучением Церкви Божией. Да, это касается, конечно, в первую очередь епископов, пресвитеров, которые имеют особый талант от Бога. Их дар меньше дара пророчества, потому что пророки раскрывают тайны будущего, да, или тайны сердца человеческого, а учителя также делают великое дело, раскрывая удивительные тайны божественной жизни, сокрытые в Божественном Откровении. Так? Но они, однако же, используют при этом и ум, который у них есть. Златоуст говорит так. Пророчествующий говорит все от духа, а учащий говорит иногда и от собственного разума. Поэтому апостол и говорит, которые прилежают в добре пресвитера, они достойны двойной чести, особенно же трудящиеся в слове и учении. То есть апостол Павел велит, например, особенно вдвойне награждать тех священников, которые стараются заботиться об слове и об учении людей. Вот апостол повелевает епископам таких особенно выделять. Поэтому и говори, дальше Сатаул говорит, кто говорит все от духа, тот не трудится. Поэтому апостол поставил учителя после пророка, так как дело последнего есть всецело дар пророка, да? А первого и труд человеческий. Учитель говорит многое и от себя, хотя, конечно, согласно с божественными писаниями. Понятно, да, в чем разница между пророком и учителем? Вот, дар учительства, он также есть в церкви. Опять, кстати, интересно, что он идет волнами. Церкви Бог дает учительство тоже по мере необходимости. Вот нет такого ровного явления, чтобы ровно было все одинаково. Например, в русской церкви был такой период, начиная с митрополита Даниила в 16 веке и вплоть до патриарха Никона, в течение 100 лет почти, даже 100 лет, когда вообще не было проповедников в русской православной церкви. Вообще никого не было. То есть в течение 100 лет в русской церкви не проповедовали священники, они читали просто поучение святых отцов, на этом все ограничивались. Лишь патриарх Никон стал возрождать церковную проповедь, но и она потом была ограничена указами Петра. Так что там были великие проповедники, такие как, например, святитель Филарет Московский, святитель преподобный Феофан Затворник и святой Игнатий Брянчанинов, святой Иоанн Кронштадтский. Но обычно проповедники, они должны были записывать тексты предварительной проповеди, отдавать их на утверждение в консисторию чиновникам. Чиновники проверяли этот текст, потом подписывали, ставили печать, и тогда человек мог прочитать текст. А тут появилось выражение «читать проповедь». Вот. Остаток этого у нас остался. До сих пор это у нас, знаете, вот рождественские послания патриархов. Ну, тут понятно, да? По-другому, собственно, и никак это не может быть иначе. Итак, вот, но в 20 веке, когда начались гонения, Вот тогда начался расцвет и проповеди, самое интересное. Да? То есть, потому что закрыты были все учебные заведения, закрыты были все школы. Единственная возможность была обучить людей Священное Писание, Слово Божие, это было, конечно же, проповедь в храме. Поэтому были великие проповедники, которые, например, я помню, например, отца Всеволода Шпилера, вот великого такого проповедника, который проповедовал в храме Николы Кузнецкой в Слободе. Были там вот такие великие проповедники, как архиепископ Киприан в храме на Ордынке. Может быть, кто знает, да? Вот, очень известные. Почему они делали целые циклы проповеди, так что люди могли, приходя на обычные службы, они могли там узнать основы веры. Почему интересно, Владыка Киприан даже шутил, у него был особый вид проповеди, назывался он и речи архиерейка, пришедшим к нему иудеям. Это проповеди, связанные с тем, что в период, когда поют на реках Вавилонских, а я помню до сих пор это время, когда в храм массами захаживали евреи этнически, вот, не христиане, чтобы послушать, как поется это песнопение. Вот, потому что им не давали выезжать из страны, и тут они все вот так вот приходили в храм послушать, как вот, что их не пускают вот из страны, из вавилонских, попасть им в святую землю. Вот, и он поэтому специально говорил проповеди для евреев православные. Ну, это такое так, отступление, которое такое вот из истории проповеди нашей. И затем Бог положил в церкви еще другие дары. Если первые три основные, да, которые важнейшие для управления церковью, он также Господь дал другие дары. Затем он дал силы. Мы с вами помним, что дар сил, это отличается от дара исцелений. Силы, это означает, человек имеет возможность делать чудеса. Понятно, да? Способность творить все виды чудес. Как говорит Златоуст, тот, кто обладает даром силы, больше, чем тот, кто обладает даром исцеления. Потому что имеющий дар исцеления может только исцелить, да? А имеющий дар силы может там и наказать за злодейство. Например, апостол Иоанн, когда обладал даром силы, он там лишил жизнь Кинопса, который решил над ним посмеяться, да, вошел в воду. Сказал, что он выйдет через три дня и там покажет, что могущественная сила какая-то. Прикрестил воду и на Кинопс утонул. Вот, и примеров, на самом деле, вот таких вот сил, в том числе наказывающих, много даже в Писании. Вспомните, например, историю, когда апостол Павел сопротивлялся волхов Елима. И апостол Павел сказал, заклинаю тебя Богом, что будешь слеп до времени, пока за то, что ты противишься Слову Божию. И так произошло? Да, он ослеп, да. Или, например, Анания и Сапфира, которые были словом апостола Петра вообще лишены жизни. Помните, да, за то, что не солгали Богу. Итак, следующий дар, это затем дарование исцелений. Ну, это, я думаю, понятно, да? То есть дар исцеления, это дар, когда человеку, он может помолить человека, может человека избавиться и исцелиться от болезней. Таких даров и раньше было много, ну, впрочем, вот эти дары, конечно же, они проявляются в церкви сейчас. Когда по молитвам церкви, по молитвам священников, люди исцеляются от болезней. Впрочем, не только священников, помните, все, наверное, знают, конечно, блаженную Матрону, да, это такой самый яркий пример несвященнического дара исцеления. Но таких примеров, на самом деле, в истории церкви и в древности, и в наше время очень много было. Следующий дар. Вот интересно, что здесь есть комментарий такой. Федорит Тирский говорит так. Апостол впереди этих даров поставил учитель не просто, а научая тем, что дарования эти ради учения, а не оно ради них. Потому что учение помогает спасению. Поскольку же не принимали его без знамений, то необходимо для приходящих как бы некое поручительство, творили чудеса. И специально апостол говорит, что учение важнее, дар учения важнее, чем дар исцеления. Заметьте, да? Обычно в нашей жизни, заметьте, происходит немножко по-другому. Говорит, где бы там человека такого чудотворца бы найти, да? Вот. Но апостол говорит, это меньший дар. Чудотворение меньше дар, чем дар учения. Вот, поэтому апостол говорит, что чудеса ради учения, а не учения ради чудес. Понимаете? Это очень важный момент, потому что мы с вами вчера праздновали, например, святого Василия Великого, который почти не творил чудес, хотя были фиксированы несколько чудес, но он был великим учителем, так и называется, вселенским учителем церкви. Вот, то есть его дар церковь прославила больше, чем дар чудотворения. Например, даже великий у нас святой есть, святой великомученик Пантелеймон, да, но его память меньше церковью празднуется, чем память святого Василия Великого или Григория Богослова или Иоанна Златоуста. Хотя ни первый, ни второй, ни третий много чудес не творили. Потому что для церкви дар учения выше, чем дар исцеления или даже сил, даже знамени, понимаете? Итак, следующий дар, дар заступления, или можно перевести как дар поддержки. Этот дар особый, можно, здесь толковников подробно не разбирается, Франц Затворник говорит так, что можно защищать там от разных, да, там можно от злых людей защищать, где-то, от бесов там, да, вот, и можно защищать от каких-то внутренних страстей. Но по преимуществу, конечно же, идет речь об защите от злых людей, от бесов. Да? Когда человек просит помолиться, да, и его молитва, она защищает от нашествия злых людей, от бесовской силы. Это тоже вот один из чудесных даров, опять-таки, не человеческих, понимаете, да? А даров Святого Духа, который подается церкви. Вот известно, да, вот когда там у нас молится там Киприан Юстиний, да, чтобы защититься там от нашествия злых духов. Вот известно, да, такие есть вещи. Вот, или там молится Николай Чудотворцу, чтобы там злые люди там не съели человека, да. Вот это все проявление дара заступления, того самого дара, который здесь вот указывает среди даров Святого Духа, врученных церкви. Следующий дар — это дар управления. Здесь, конечно же, подразумевается уже дар управления частными церквами, приходами, епархиями. Да, вот именно дар управления — это дар, который здесь упоминается как тоже дар, врученный Святым Духом, потому что без этого дара люди не смогут ни с чем справиться. Вот известно, что вот бывают люди же совершенно хорошие, а поставишь начальником, да, все у них развалится на глаза, потому что нет дара управления. Это дар особый, это дар Святого Духа, который вручен для того, чтобы церкви, они могли стоять в порядке. То есть, и даже вот этот порядок, канонический порядок, который поддерживается в церквах, это проявление тоже дара Святого Духа, дара управления. Поэтому, кстати говоря, те люди, которые пытаются добиться чего-то в церкви методом политического шантажа, да, пытаются как-либо пройти по головам людей, обычно у них ничего хорошего не получается именно из-за того, что Дух Святой не подает даров управления. В результате у них все разваливается. Это такой один из важнейших признаков, на самом деле, которые многие люди не понимают. А ведь все в церкви от Духа Святого происходит. Итак, да. И никто не говорит, что этот дар не может быть один, да, вот и все. Да. То, что он был великим управленцем, это тоже действительно правда. Причем интересно, Феофилак Болгарский соединяет вместе эти дары, говорит, чтобы дары заступления и правления, они связаны. То, чтобы они даны, чтобы заступаться за немощных, управлять или устраивать дела братьев. Хотя это и от нашего усердия зависит, говорит Феофилак Болгарский. Но апостол называет то дарами Божьими, научая быть из-за них благодарными Богу и к нему взирать, а не возноситься. Итак, следующий дар, это последний из даров, который перечисляет апостол, это разные роды языков. Значит, роды языков, это понятно, да, то есть разные иностранные языки, которые давал Господь, Бог, Святой Церкви для распространения Евангелия между различными народами. Когда люди могли говорить на иностранных языках, возвещать там великие чудеса Божии. Недаром поэтому сказано роды языков, потому что это подразумевает таким образом, что есть различные разновидности иностранных языков, да, но разные иностранные языки, которые Господь по одному вручал различным людям. Это все тоже были дары Святого Духа, которые вручались в церкви для распространения Евангелия. Ну, вот пример такого дара мы вчера читали, это Епифания, святой Ефрем Сирин, который получил этот дар по молитве Василия Великого. Он владел греческим языком для того, чтобы общаться с Богом. Вот общаться не с Богом, а общаться с братьями своими, греками. Вот, но обычно этот дар, конечно, он в основном он из церкви ушел после злоупотребления во втором веке, в конце второго века. И Федорит Кирский говорит так. Почему апостол поставил дар этот на последнем месте? Это просто тоже не случайно. Поскольку Коринфы невысоко об этом думали, там, Дарья, ну, посмотрите, какое там чудо. Человек ничего вроде не знал, как говорил на странных языках, там, да? Начали хвастаться между собой, там, у кого, кто, ну, как, на скольких языках разговаривает, да, иностранных. Да, вот. И из-за того, что люди думали, что, ой, там, на иностранных языках говорит, значит, великий святой такой, да, праведный, а вот ты там не говоришь на иностранных языках, значит, поэтому там недостаточный, там, великий праведник, то поэтому апостол поставил на последнем месте. А в 14 главе он будет подробно объяснять, что это за дар, и будет объяснять, почему его не должен считать как чем-то высоким. Это делает апостол не случайно, потому что мы знаем, что сейчас есть около православные сектанты, и внутри церкви, и вне церковники, которые пытаются злоупотреблять этим, не этим даром, а своей породиной этот дар, да, бормоча на разные всякие глупости бессмысленные, и думаю, что таким образом они обладают этим апостольским даром. Хотя речь идет не об каких-то фальшивках, да, ни о каком бормотании, тем более не шаманского камлани, как у пятидесятников, например, или у сторонников отца Евмения. А в том случае идет речь об именно даре говорить на обычных, нормальных иностранных языках. Дано именно для распространения Евангелия. Но и этот дар, тем не менее, хотя он является даром Святого Духа, но является низшим из даров. И дальше апостол утешает и говорит, так, разве все апостолы, разве все пророки, разве все учителя, разве все силы, разве все дарования имеют исцелений, разве все на разных языках говорят, разве все растолковывают, проявляйте рвение к дарованию, о дарованиях больших, еще по преимуществу путь вам показываю. И здесь апостол говорит, вот ты возмущаешься и говоришь, там вот, мне мало дали, мне маленький дар, мне не хватает этого дара. Он говорит, апостол говорит, ну разве у всех есть все дары? Вот разве все подряд в церкви апостолы, да, да, пророки, говорят на иностранных языках, умеют переводить с иностранных языков, да? Все ли умеют чудеса или знамения творить? Нет, не все. Так Богу было угодно. Все, что ты возмущаешься, это Божья воля была. Здесь апостол опять учит церковь не... Вернее, христиан в церкви не заниматься завистью, духовной завистью, страшной, да, каиновской завистью. Потому что все идет от Бога, а не от человека. И здесь Афидавид добавляет, этим апостол снова утешил, принявших дары, по их мнению, меньшие. Ясно учил, что невозможно всем иметь одни и те же дарования, и что они имеют нужду друг в друге, как члены тела, имеют нужду во взаимном пособии. Вот, то есть апостол говорит, что нельзя, все эти дары, которые есть, все они нужны. Сделаны для того, чтобы внушить нам великое согласие и любовь, дабы каждый, имея нужду в ближнем, теснее соединился с ними, добавляет Златоуст. Тоже он сделал в художествах, и в стихиях, и с растениями, и в наших членах, и во всем вообще. То есть Богу было угодно разделить разные дары, именно для того, чтобы мы с вами поддерживали друг друга различными дарами, да, духовными, да и обычными дарами, да, учились больше любви. Мы с вами говорили, да, вот специально Бог создал неравенство, и никогда равенство не даст, чтобы вот на этой разнице могла возникать любовь. Помните, мы говорили, что богатые и бедные для того Богом установлены, да, для того Бог установил, да, и более талантливых, менее талантливых, чтобы один помогал другому, и через это учился любви. Вот взаимопомощи, взаимосвязки, понимаете, да, чтобы люди никогда не пребывали в таком гордом состоянии, что вот я могу все, там, и мне нечего другого искать и так далее. Потому что мы с вами знаем, что тот дух, который получил все практически дары от Бога при творении, он возгордился и решил, что он может без Бога обойтись, сатана. Потому что он решил не служить этими дарами другим людям, да, другим существам Вселенной, а решил, чтобы все существа ему служили. Именно потому Бог и не создает отныне существ, которые бы все себе соединяли, и чтобы люди все имели необходимость друг в друге. Батюшка, а почему тогда все люди легко так как бы это поверили, когда коммунисты были у власти, что что-то такое может быть? А это зависть. В принципе, очень простой. Это та самая зависть, которую обличает апостол Павел. Зависть, а я хочу, чтобы все было мое, чтобы я ни от кого не зависел, чтобы все мне служили, да? Чтобы я была владычицей морской, а золотая рыбка была не на побегушках. Помните, да, на посылках? Вот это захотели люди. Вот они из-за зависти, они на самом деле стали завидовать другим людям. Почему ему можно, а мне нельзя? Знаете, любимый лозунг, любимая песня людей. Почему он то получает, а я не получаю? Почему там можно, тут нельзя? Что же дела такие, да? И в результате этого начинается зависть и ненависть, и в результате его погибает любовь, и человек и погибает все вокруг просто вообще. И дальше апостол говорит так. Проявляйте рвение же о дарованиях больших. И еще по преимуществу путь вам показываю. То есть, вы хотите, да, получить больше дары? Да, пожалуйста, проявляйте рвение, чтобы получить больше дары. Проявляйте, Господь по мере необходимости даст, если вы будете по любви все делать. Но это не самое важное, говорит здесь апостол, да? Все эти дары, которые даны были, они даны были не для просто человека, а для церкви. Например, человек, который обладает даром исцеления, для него ли даны эти дары? Нет, они даны для того, чтобы он исцелял других людей, так? Человек, имеющий дар учения, он должен себя, что ли, учить? Нет, это дар, который нужен для церкви. Но этот дар может ему пользу не принести. Поэтому апостол говорит, старайтесь проявлять рвение в дарованиях больших, и еще по преимуществу путь вам показываю. Превосходнейший путь показываю. Какой это путь? Есть пути разных даров, да, но есть самый превосходный путь, который также является высочайшим, величайшим из даров Божьих. Это дар? Дар любви. Он выше пророчества, учительства, апостольства, чего угодно. Представляете, да, вот апостол говорит, что есть много даров Божьих, но величайший дар – это любовь. Вот у нас многие восхищаются вот этим, какими-то низшими дарами, но высочайший путь, превосходнейший путь они игнорируют, забывая простую вещь, что без любви все остальные пути нам не помогут. Об этом апостол Павел специально сейчас говорит. Вот тут здесь еще очень важный момент, я хотел на нем остановиться. Обратите внимание, апостол Павел подчеркивает, что этот превосходнейший путь является также даром Святого Духа. И в другом месте послания к Римлянам апостол Павел говорит, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, та любовь, о которой здесь говорит апостол, это неестественное чувство человека. Это высочайший из даров Божиих, который дается тому, кто к нему стремится. Понимаете разницу, да, в чем? Одно дело, когда мы говорим, что ой, там, этот человек там любящий, потому что вот там, он, там, у него там богатая любовная жизнь, там, да? Вот. Потому что любовь, слово у нас испоганит, это невозможно, сами знаете, да, как? Вот. Или, например, говорит, что там человек, там, он имеет, он, там, его там все любят, потому что он так, сам по себе хороший человек, да? Все эти вещи хорошие, но они могут входить в состав любви, как элементы, да? Но настоящая любовь – это дар Святого Духа, который дан нам уже в возможности при крещении, в миропомазании, так? И который должен развиваться при том, что наше сердце, ум, воля должны содействовать этому. Начаток любви в нас вложен, понятно? Вот без начатка в любви вот мы бы вообще ничего не смогли сделать. Начаток любви, заложенный в нас при творении, заложенный в нас, не при творении, а при крещении, да, в возрождении нашем духовном, он дает нам вообще по-христиански жить. Но если мы этим путем не идем, мы никуда не дойдем. Здесь специально апостол подчеркивает, что это именно путь. Это не состояние, а путь. Это превосходнейший путь, который поднимается выше всего. Стоит слово там, да? Иберболин, то есть преимущественный, сверхвысокий путь. Сверхвысокий путь любви.